Глава 38. Под облаками. Chapter 38. Under clouds. Через три дня после сделки концессионеров с Монтером Мечниковым театр Колумба выехал по железной дороге через Махачкалу и Баку. In three days after the transaction of concessionaires with adjuster Mechnikov, Columbus's theater left by rail through Махачкала and Baku. Все эти три дня концессионеры, не удовлетворившиеся содержанием вскрытых на Машуке двух стульев. All these three days concessionaires not satisfied with the contents of two chairs opened on Mashuka. Ждали от Мечникова третьего. Waited from Mechnikov the third. Последнего из колумбовских стульев. Last of Columbovsky chairs. Но монтер. But adjuster. Измученный нарзаном. Exhausted Narzani. Обратил все 20 рублей на покупку простой водки и дошел до такого состояния. Turned all 20 rubles on purchase of simple vodka and reached such condition. Что содержался в заперти в Бутафорской. That contained locked up in the fake. Вот вам и кислые воды, заявил Остап. Here to you and acidic waters, Остап declared. Узнав об отъезде театра. Having learned about theater departure. Сучья лапа этот монтер, имей после этого дело с теработниками. Bows paw this adjuster. Deal after that with Tiraboatnik. Остап стал гораздо суетливее. Остап became much fussier. Чем прежде. Than before. Шансы на отыскание сокровищ увеличились безмерно. Chances of search of treasures increased immensely. Нужны деньги на поездку во Владикавказ? Money for a trip to Vladikavkaz is necessary. Сказал Остап. Остап told. Оттуда мы поедем в Тифлис на автомобиле по военно-грузинской дороге. From there we will go in Tiflis on the car on Voyenno-Gruzinskaya road. Очаровательные виды, захватывающий пейзаж, чудный горный воздух. И в финале всего 150 тысяч рублей 00 копеек. Charming types. Fascinating landscape. Wonderful mountain air. And in the ending of all. 150,000 rubles a zero of kopecks. Есть смысл продолжать заседание. There is a sense to continue meeting. Но выехать из минеральных вод было не так-то легко. But to leave mineral waters it was not so easy. Воробьянинов оказался бездарным железнодорожным зайцем. Воробьянинов appeared a dull railway hare. И так как попытки его сесть в поезд оказались безуспешными. And as its attempts to sit down in a train appeared unsuccessful. То ему пришлось выступить около Цветника в качестве бывшего попечителя учебного округа. That to it was necessary to act about Flowerbed as the former trustee of the educational district. Это имело весьма малый успех. It made very small success. 2 рубля за 12 часов тяжелой и унизительной работы. 2 rubles in 12 hours of hard and humiliating work. Сумма. Sum. Однако. However. Достаточное для проезда во Владикавказ. Sufficient for journey to Vladikavkaz. В Беслане Остапа. In Beslan Ostap. Ехавшего без билета. Going without the ticket. Согнали с поезда. Drove from a train. И великий комбинатор дерзко бежал за поездом в версты 3. And the great schemer defiantly ran behind verst train 3. Грозя ни в чем невиновному Ипполиту Матвеевичу кулаком. Threatening in anything not to guilty Hillight Matveevich with a fist. После этого Остапу удалось вскочить на ступеньку медленно подтягивающегося к Кавказскому хребту поезда. After that Остап managed to jump on a step of train slowly being tightened to the Caucasian ridge. С этой позиции Остап с любопытством взирал на развернувшуюся перед ним панораму Кавказской горной цепи. From this position Остап with curiosity looked at the panorama of the Caucasian mountain chain developed before it. Был четвертый час утра. There was 4 o'clock in the morning. Горные вершины осветились темно-розовым солнечным светом. Mountain tops were shined with a dark pink sunlight. Горы не понравились Остапу. Mountains were not pleasant to Остап. Слишком много шику. It is too much to chic. Сказал он. He told. Дикая красота. Wild beauty. Воображение идиота. Imagination of the idiot. Никчемная вещь. Inutile thing. У Владикавказского вокзала приезжающих ждал большой открытый автобус ЗК Автопромторга. At the Vladikavkaz station of visitors the big open bus waited for ЗК Автопромторга. И ласковые люди говорили. And tender people spoke. Кто поедет по военно-грузинской дороге? Who will go on Voyenno-Gruzinskaya road? Тех в город везем бесплатно. Those to the city we carry free of charge. Куда же вы? Where you? Киса, сказал Остап. Pussycat. Остап told. Нам в автобус. To us in the bus. Пусть везут нас бесплатно. Let carry us free of charge. Подвезены автобусом в конторе Закавтопромторга. Brought up by bus to office Закавтопромторга. Остап. Остап. Однако. However. Не поспешил записаться на место в машине. Did not hasten to register in a place in the car. Оживленно беседуя с Ипполитом Матвеевичем. Briskly talking to Hilit Matveevich. Он любовался опоясанной облаком столовой горы. He admired the Table Mountain surrounded with a cloud and, находя, finding, что гора действительно похожа по стол, that the mountain is really similar upon a table, быстро удалился. Quickly was removed. Во Владикавказе пришлось просидеть несколько дней. Some days were necessary to stay in Vladikavkaz. Но все попытки достать деньги на проезд по военно-грузинской дороге или совершенно не приносили плодов. But all attempts to get money for journey on Voyenogruzinskaya Road or at all did not bring fruits. Или давали средства. Or gave means. Достаточные лишь для дневного пропитания. Sufficient only for day livelihood. Попытка взимать с граждан гривенники не удалась. Attempt to raise from citizens 10 kopeck coins was not successful. Кавказский хребет был настолько высок и виден. The Caucasian ridge was so high and visible. Что брать за его показ деньги не представлялось возможным. What to take for its display money it was not represented possible. Его было видно почти отовсюду. It was visible almost from everywhere. Других же красот во Владикавказе не было. Other beauty in Vladikavkaz was not. Что же касается Терека. As to Terek. То протекал он мимо Трека. That it proceeded by track. За вход в который деньги взимал город без помощи Остапа. Or an entrance in which money was raised by the city without the aid of a step. Сбор подаяний. Collecting handouts. Произведенные Ипполитом Матвеевичем. Made by Hilit Matveevich. Принес за два дня 13 копеек. Brought in 2 days 13 kopecks. Довольно. There is enough. Сказал Остап. Остап old. Выход один. Идти в Тифлис пешком. Exit one. To go in Tiflis on foot. 5 дней мы пройдем 200 верст. In 5 days we will pass 200 versts. Ничего. Anything. Папаша. Daddy. Очаровательные горные виды. Charming mountain types. Свежий воздух. Our fresh air. Точка. Нужны деньги на хлеб и любительскую колбасу. Money for bread and amateur sausage is necessary. Можете прибавить к своему лексикону несколько итальянских фраз. Can add to the lexicon some Italian phrases. Это уж как хотите. It as want. Но к вечеру вы должны насобирать не меньше 2 рублей. Обедать сегодня не придется. But by the evening you should. Насобирать. Not less than 2 rubles. It is not necessary to have dinner today. Дорогой товарищ. Dear companion. Увы, плохие шансы. Alas. Bad chances. С позаранку концессионеры перешли мостик через Терек. Very early concessionaires passed the bridge through Terek. Обошли казармы и углубились в зеленую долину. Bypassed barracks and went deep into a green valley. По которой шла военно-грузинская дорога. On which there was Voyenogruzinskaya Road. Нам повезло. We were lucky. Киса. Pussycat. Сказал Остап. Остап old. Ночью шел дождь. At night there was a rain. И нам не придется глотать пыль. And we should not swallow ever dust. Вдыхаете? Inhale. Предводитель. Leader. Чистый воздух. Clean air. Пойте. Sing. Вспоминайте кавказские стихи. Remember the Caucasian verses. Ведите себя как полагается. Behave as it is necessary. Точка. Но Ипполит Матвеевич не пел и не вспоминал стихов. But Hilit Matveevich did not sing and did not remember verses. Дорога шла на подъем. The road went on lifting. Ночи. Nights. Проведенные под открытым небом. Carried out open air. Напоминали о себе колотьем в боку. Reminded of itself colic pains in a side. Тяжестью в ногах. Weight in feet. А любительская колбаса, постоянной и мучительной изжогой. And amateur sausage, a constant and painful heartburn. Он шел. It went. Склонившись на бок. Having inclined on one side. Держа в руке 5-фунтовый хлеб. Holding in her hand by a 5-фунтовый bread. Завернутый во Владикавказскую газету. Wrapped in the Vladikavkaz newspaper. И чуть волоча левую ногу. And slightly dragging the left foot. Опять идти. На этот раз в Тифлис. Again to go. This time in Tiflis. На этот раз по красивейшей в мире дороге. This time on the road most beautiful in the world. Ипполиту Матвеевичу было все равно. To Hilite Matveevich was all the same. Он не смотрел по сторонам. He did not look around. Как Остап. As Остап. Он решительно не замечал Терека. He resolutely did not notice Terek. Который начинал уже погромыхивать на дне долины. Which began already. Погромыхивать. At the bottom of valley. И только сияющие под солнцем ледяные вершины что-то смутно ему напоминали. Не то блеск бриллиантов. And only ice tops shining under the sun vaguely reminded something to it. Not that shine of brilliance. Не то лучшие глазетовые гробы мастера Безенчука. Not that the best glazed-y coffins of Master Bezenchuk. После Балты дорога вошла в ущелье и двинулась узким карнизом. After Balta road entered into the gorge and moved narrow eaves. Высеченным в темных отвесных скалах. Cut in dark steep rocks. Спираль дороги завивалась кверху. The spiral of the road curled up. И вечером концессионеры очутились на станции Ларе. And in the evening concessionaires came to be at station the chest. В тысячи метров над уровнем моря. In 1000 meters above sea level. Переночевали в бедном Духане бесплатно и даже получили по стакану молока. Spent the night in a poor Dukhan free of charge and even received on a glass of milk. Прельстив хозяина и его гостей карточными фокусами. Having seduced the owner and his guests with card tricks. Утро было так прелестно. Morning was so charming. Что даже Ипполит Матвеевич, what even Hilite Matveevich, спрыснутый горным воздухом, sprays naughty mountain air, зашагал бодрее вчерашнего, walked more vigorously than the yesterdays. За станцией Ларе сейчас же встала грандиозная стена бокового хребта. Behind station the chest now there was a grandiose wall of lateral ridge. Долина Терека замкнулась тут узкими теснинами. The valley of Terek became isolated here narrow. Теснинами. Пейзаж становился все мрачнее. The landscape everything became more gloomy. А надписи на скалах многочисленнее. And inscriptions on rocks are more numerous. Там. There. Где скалы так сдавили течение Терека. Where rocks so squeezed the Terek current. Что пролет моста равен всего 10 саженям. That the bridge span is equal to only 10 саженс. Концессионеры увидели столько надписей на скалистых стенках ущелья. Concessionaires saw so many inscriptions on rocky walls of the gorge. Что Остап. That Остап. Забыв о величественности Дарьяльского ущелья, having forgotten about grandeur of the Ariel Pass, закричал, cried, стараясь перебороть грохот и стоны Терека, trying to overcome a roar and groans of Terek. Великие люди, обратите внимание, great people, pay attention, предводитель, leader, видите, чуть повыше облака и несколько ниже орла, надпись, Каля и Мика. See? Slightly higher clouds and are slightly lower than an eagle. Inscription. Kalia and Mika. Июль 1914 год. July, 1914. Точка. Незабываемое зрелище. Обратите внимание на художественность исполнения. Каждая буква величиной в метр и нарисована масляной краской. Где вы сейчас? Unforgettable show. Pay attention to artistry of execution. Each letter in size in meter also is drawn with oil paint. Where you now? Каля и Мика. Калия and Мика? Киса. Pussycat. Продолжал Остап. Остап continued. Давайте ему увековечимся. Give and we will be immortalized. Забим Мики баки. Let's hammer to Мика tanks. У меня. At me. Кстати. By the way. Имел есть, ей-богу. And chalk is. Really. Полезу сейчас и напишу. Киса и Оса здесь были. I will get now and I will write. The pussycat and Оса here were. И Остап. And Остап. Недолго думая. Without thinking twice. Сложил на парапет. Combined on a parapet. Ограждавший шоссе от кипучей бездны Терека. Protecting the highway from a vigorous chasm of Terek. Запасы любительской колбасы и стал подниматься на скалу. Stocks of amateur sausage also began to rise by the rock. Ипполит Матвеевич сначала следил за подъемом великого комбинатора. Hilite Matveevich at first watched lifting of the great schemer. Но потом рассеялся и... But then dissipated and... Обернувшись... Having turned back... Принялся разглядывать фундамент замка Тамары. Began to examine the base of the lock of Tamara. Сохранившийся на скале, remained on the rock, похожий на лошадиный зуб, similar to horse tooth. В это время, at this time, в двух верстах от концессионеров, in two versts from concessionaires, со стороны Тифлиса в Дарьяльское ущелье вошел отец Федор. From Tiflis, father Fyodor entered into that aerial pass. Он шел мерным солдатским шагом. It went a measured soldier's step. Глядя вперед себя твердыми алмазными глазами и опираясь на высокую клюку с загнутым концом. Looking forward itself firm diamond eyes and leaning on high. Клюку. With the bent end. На последние деньги отец Федор доехал до Тифлиса и теперь шагал на родину пешком. On the last money father Fyodor reached to Tiflis and now walked home on foot. Питаясь доброхотными даяниями. Eating dobrokhotny donations. При переходе через Крестовый перевал, 2345 метров над уровнем моря, его укусил орел. Upon transition through the pass Krestovy, 2345 meters above sea level, it was bitten by an eagle. Отец Федор замахнулся на дерзкую птицу клюкой и пошел дальше. Father Fyodor threatened on an impudent bird klyuki and went further. Он шел. It went. Запутавшись в облаках. Having got confused in clouds. И бормотал. Also muttered. Не корысти ради. Not self-interest for the sake of. А токма волю пославшей мя жены. And. Токма. Will sent. Мя. Wives. Расстояние между врагами сокращалось. The distance between enemies was reduced. Поворотив за острый выступ. Поворотив. For a sharp ledge. Отец Федор налетел на старика в золотом пенсне. Father Fyodor flew on the old man in gold eyeglasses. Ущелье раскололось в глазах отца Федора. The gorge broke up in the opinion of Father Fyodor. Терек прекратил свой тысячелетний крик. Терек stopped the thousand-year shout. Отец Федор узнал Воробьянинова. Father Fyodor recognized Vorobyaninov. После страшной неудачи в Батуми. After terrible failure in Batumi. После того, как все надежды рухнули. After all hopes failed. Новая возможность заполучить богатство повлияла на отца Федора необыкновенным образом. New possibility to catch wealth affected Father Fyodor unusually. Он схватил Ипполита Матвеевича за тощий кадык и... It seized Hilite Matveevich by a lean Adam's apple and... Сжимая пальцы. Compressing fingers. Закричал охрипшим голосом. Cried a hoarse voice. Куда девалось сокровище, убиенное тобой тещи? Ипполит Матвеевич. Where put treasures you by Aini, you mothers-in-law? Hilite Matveevich. Ничего подобного не ждавший. Anything similar not waiting. Молчал. Was silent. Выкатив глаза так. Having stared so. Что они почти соприкасались со стеклами пенсне. That they almost adjoined to glasses of eyeglasses. Говори, приказывал отец Федор. Speak, Father Fyodor ordered. Покайся. Confess. Грешник. Sinner. Воробьянинов почувствовал. Vorobyaninov felt. Что теряет дыхание. That loses breath. Тут отец Федор. Here Father Fyodor. Уже торжествовавший победу. Already triumphing a victory. Увидел прыгавшего по скале Бендера. Saw Bender jumping on the rock. Технический директор спускался вниз. The technical director went down. Крича во все горло. Shouting in all throat. Дробясь о мрачные скалы. Being split up about gloomy rocks. Кипят и пенятся валы. Shaft boil and foam. Великий испуг поразил сердце отца Федора. The great fright struck heart of Father Fyodor. Он машинально продолжал держать предводителя за горло. It mechanically continued to hold the leader by a throat. Но колени у него затряслись. But knees at it began to shake. А. And. Вот это кто? Дружелюбно закричал Остап. Here it who? Come Остап friendly cried. Конкурирующая организация. The competing organization. Отец Федор не стал медлить. Father Fyodor did not begin to hesitate. Повинуясь благодетельному инстинкту. Obeying a beneficial instinct. Он схватил концессионную колбасу и хлеб и побежал прочь. It seized concession sausage and bread and ran away. Бейте его. Beat him. Товарищ Бендер. Кричал с земли отдышавшийся Ипполит Матвеевич. Companion of Bendery. The recovered the breath Hilite Matveevich shouted from the earth. Лови его, держи. Catch it. Hold. Остап засвистал и заулюлюкал. Остап. Засвистал. And. Заулюлюкал. Тю-и. Кричал он. Тю-ю-ай, he shouted. Пускаясь вдогонку. Running after. Битва при пирамидах. Fight at pyramids. Или Бендер на охоте. Куда же вы бежите? Or Bendery on hunting. Where you run. Клиент, могу вам предложить хорошо выпотрошенный стул. Client, I can offer you well-drawn chair. Отец Фёдор не выдержал муки преследования и полез на совершенно отвесную скалу. Father Fyodor did not sustain a flower of prosecution and got on absolutely steep rock. Его толкало вверх сердце. It was pushed up by heart. Поднимавшееся к самому горлу. Rising to the throat. И особенный. And special. Известный только одним трусом зуд в пятках. It's known only to one pants in heels. Ноги сами отрывались от гранита и несли своего повелителя вверх. Feet came off a granite and bore the master up. «У-у-у!» — кричал Остап снизу. «Ю-ю-ю!» — Остап from below shouted. «Держи его!» «Hold it!» «Он унес наши припасы!» — завопил Ипполит Матвеевич. «It carried away our supplies!» — Ипполит Матвеевич began to yell. Подбегая к Остапу. Running up to Остап. «Стой!» — загремел Остап. «Stop!» — Остап rang out. «Стой!» «Stand!» «Тебе говорю!» «To you I speak!» Но это придало только новые силы изнемогшему было отцу Фёдору. But it gave only new forces exhausted was to father Fyodor. Он взвился и в несколько скачков очутился саже на 10 выше самой высокой надписи. It rose and in some jumps came to be as put off on 10 above the highest inscription. «Отдай колбасу!» — вызывал Остап. «Give sausage!» — Остап appealed. «Отдай колбасу!» «Give sausage!» «Дурак! Я все прощу!» «Fool! I will forgive all!» Отец Фёдор уже ничего не слышал. Father Fyodor already heard nothing. Он очутился на ровной площадке. It came to be on an equal platform. Забраться на которую не удавалось до сих пор ни одному человеку. To get on which it was not possible to these under any to the person. Отцом Фёдором овладел тоскливый ужас. Father Fyodor the sad horror seized. Он понял. He understood. Что слезть вниз ему никак не удастся. That. Слезть. Down in any way it will not be possible to it. Скала опускалась на шоссе перпендикулярно. The rock fell by the highway perpendicularly. И об обратном спуске нечего было и думать. And of return descent there was nothing and to think. Он посмотрел вниз. He looked down. Там бесновался Остап. There Остап raged. И на дне ущелья поблескивало золотое пенсне предводителя. And at the bottom of the gorge the gold eyeglasses of the leader gleamed. «Я отдам колбасу!» — закричал отец Фёдор. «I will give sausage!» — Father Fyodor cried. «Снимите меня!» Remove me. В ответ грохотал Терек и из замка Тамары неслись страстные крики. In reply Terek roared and from Tamara's lock passionate shouts rushed. Там жили совы. There lived owls. «Снимите меня!» — жалобно кричал отец Фёдор. «Снимайте me!» — Father Fyodor plaintively shouted. Он видел все маневры концессионеров. He saw all maneuvers of concessionaires. Они бегали под скалой и... They ran under the rock and... Судя по жестам, judging by gestures, мерзко сквернословили, disgustingly talked smut. Через час легший на живот и спустивший голову вниз отец Фёдор увидел, in an hour laid down on a stomach and lowered the head down father Fyodor saw, что Бендеры Воробьянинов уходят в сторону Крестового перевала, that Bendery and Vorobyaninov leave towards Krestovogo of the pass. Спустилась быстрая ночь, fast night went down. В кромешной тьме и в адском гуле под самым облаком дрожал и плакал отец Фёдор. In outer darkness and in an infernal rumble under the clouds shivered and father Fyodor cried. Ему же не нужны были земные сокровища. Terrestrial treasures were not so necessary to it. Он хотел только одного — вниз. He wanted only one — down. На землю. On the earth. Ночью он ревел так. At night it roared so. Что временами заглушал Терек. That from time to time muffled Terek. А утром подкрепился любительской колбасой с хлебом и сатанински хохотал над пробегавшими внизу автомобилями. And it was supported with amateur sausage with bread in the morning and devilish laughed loudly over cars running below. Остаток дня он провел в созерцании горы небесного светила, солнца. It spent the rest of day in contemplation of mountains and a heavenly body. The sun. А следующей ночью он увидел царицу Тамару. And next night he saw Queen Tamara. Царица прилетела к нему из своего замка и кокетливо сказала. The queen arrived to it from the lock and coquettishly told. Соседями будем. Neighbors we will be. Матушка, с чувством сказал отец Фёдор. Mother, with feeling father Fyodor told. Не корысти ради. Not self-interest for the sake of. Знаю. I know. Знаю. I know. Заметила царица. The queen noticed. А токма волею пославши тя жены. And токма will send тя wives. Откуда же вы знаете? Удивился отец Федор. From where, you know? Father Fyodor was surprised. Да уж знаю. Yes, I know. Заходили бы? Would come. Сосед. Neighbor. В 66 поиграем, а? In 66 we will play. And? Она засмеялась и улетела. She laughed and departed. Пуская в ночное небо шутихи. Starting up in the night sky. Шутихи. На третий день отец Федор стал проповедовать птицам. For the third day Father Fyodor began to preach to birds. Он почему-то склонял их к лютеранству. It for some reason declined them to Lutheranism. Птицы. Birds. Говорил он им звучным голосом. He spoke to them a sonorous voice. Покайтесь в своих грехах публично. Confess in the sins publicly. На четвертый день его показывали уже снизу экскурсантам. For the fourth day it showed already from below to tourists. Направо, замок Тамары. To the right, the lock of Tamara. Говорили опытные проводники. Told skilled conductors. А налево живой человек стоит. And on the left the live person costs. А чем живет и как туда попал? And then lives and as they're got. Тоже неизвестно. To it is not known. И дикий же народ. Удивлялись экскурсанты. And wild people, tourists were surprised. Дети гор. Children of mountains. Шли облака. There were clouds. Над отцом Федором кружились орлы. Over Father Fyodor eagles were turned. Самый смелый из них украл остаток любительской колбасы и взмахом крыла сбросил в пенящийся терек фунта полтора хлеба. Most courageous of them stole the rest of amateur sausage and a wave of a wing dumped to the foaming terek of pound one and a half corn. Отец Федор погрозил орлу пальцем и... Father Fyodor shook finger at an eagle and... Лучезарно улыбаясь, radiantly smiling, прошептал, whispered, птичка Божия не знает, the God's birdie does not know, ни заботы, cares, як труда, як of work, хлопотливо не свивает, busy not, свивает долговечного гнезда, durable nest, орел покосился на отца Федора, the eagle was lopsided on Father Fyodor, закричал ку-ку-реку и улетел, cried to ку-чикен-ку and departed, ах, ah. Орлуша, Орлуша, Орлуша, Орлуша. Большая ты стерва. Через 10 дней из Владикавказа прибыла пожарная команда с надлежащим обозом и принадлежностями и сняла отца Федора. Big you are a stinker. In 10 days from Vladikavkaz there arrived a fire brigade with an appropriate transport and accessories and removed Father Fyodor. Когда его снимали. When it removed. Он хлопал руками и пел лишенным приятности голосом. It clapped hands and sang the voice deprived of a gratefulness. И будешь ты царицей Мии и Ира. Also there will be you a queen Мия and Индра. Подрая руга вечная моя. Подрая руга и, each ная mine. И суровый Кавказ многократно повторил слова М. And the severe Caucasus repeatedly repeated words М. You. You. Лермонтова и музыку А. Lermontov and music and. Рубинштейна. Rubinstein. Не корысти ради. Not self-interest for the sake of, сказал отец Федор брандмейстеру. Father Fyodor to a brandmeister told, а токма, and, токма, хохочущего священника на пожарной лестнице увезли в психиатрическую лечебницу. The laughing loudly priest on a fire escape took away in a psychiatric clinic. Глава 39. Землетрясение. Chapter 39. Earthquake. Как вы думаете? As you think. Предводитель. Leader. Спросил Остап. Остап asked. Когда концессионеры подходили к селению Сиани. When concessionaires approached to the settlement Zion. Чем можно заработать в этой чахлой местности? Then it is possible to earn in this sickly district. Находящийся на двухверстной высоте, Ипполит Матвеевич молчал. Being at двухверстной height. Ипполит Матвеевич was silent. Единственное занятие. Unique occupation. Которым он мог бы снискать себе жизненные средства. Which it could get to itself himself vital means. Было нищенство. There was a beggary. Но здесь. But here. На горных спиралях и карнизах. On mountain spirals and eaves. Просить было ни у кого. To ask there was nobody. Впрочем. However. И здесь существовало нищенство. And there was a beggary. Но нищенство совершенно особое, альпийское. каждому проходившему мимо селения автобусу или легковому автомобилю подбегали дети и исполняли перед движущейся аудиторией несколько па на урской лезгинке. После этого дети бежали за машиной. But a beggary absolutely special, alpine, children ran up to each bus passing by the settlement or the car and executed before moving audience of some pa of an Orsky lezginka, after that children ran behind car, крича, shouting, давай деньги, деньги давай, give money, деньги, give, пассажиры швыряли пятаки и возносились к крестовому перевалу, passengers threw 5 kopeck coins and rose to Krestovom to the pass. Святое дело. Sacred business. Сказал Остап. Остап old. Капитальные затраты не требуются. Capital expenditure is not required. Доходы невелики. Income is not great. Но в нашем положении ценны. But in our situation are valuable. К 2 часам второго дня пути Ипполит Матвеевич. By 2 o'clock second day of traveling Ипполит Матвеевич. Под наблюдением великого комбинатора. Under supervision of the great schemer. Исполнил перед летучими пассажирами свой первый танец. Executed before flying passengers the first dance. Танец этот был похож на мазурку. This dance was similar to a mazurka. Но пассажиры. But passengers. Присыщенные дикими красотами Кавказа. Satiated wild beauty of the Caucasus. Сочли его за лезгинку и вознаградили 3 пятаками. Found it for a lezginka and rewarded 3 5 kopeck coins. Перед следующей машиной. In front of the following car, которая оказалась автобусом, which appeared by bus, шедшим из Тифлиса во Владикавказ, going from Tiflis to Vladikavkaz, плясал и скакал сам технический директор. The technical director danced and skipped. Давай деньги. Деньги давай, закричал он сердито. Give money. Money give. He cried angrily. Смеющиеся пассажиры щедро вознаградили его прыжки. Laughing passengers generously rewarded its jumps. Остап собрал в дорожной пыли 30 копеек. Остап collected 30 kopecks in a road dust. Но тут сионские дети осыпали конкурентов каменным градом. But here Sunski children showered competitors with a stone hail. Спасаясь от обстрела, escaping from attack, путники скорым шагом направились в ближний аул. Travelers a quick step went to a near all, где истратили заработанные деньги на сыр и чуреки. Where spent the earned money for cheese and чуреки. В этих занятиях концессионеры проводили свои дни. In these occupations concessionaires spent the days. Ночевали они в горских саколях. They spent the night in mountain sklias. На четвертый день они спустились по зигзагам шоссе в Кайшаурскую долину. For the fourth day they went down on highway zigzags in the Kayshorsky Valley. Тут было жаркое солнце. There was a hot sun. И кости компаньонов. And bones of partners. Порядком промерзшие на Крестовом перевале. Rather chilled on Krestovom the pass. Быстро отогрелись. Quickly got warm. Дарьяльские скалы. Ariolsky rocks. Мрак и холод перевала сменились зеленью и домовитостью глубочайшей долины. The gloom and cold of the pass were replaced by greens and thriftiness of the deepest valley. Путники шли над Арагвой. Travelers went over Aragva. Спускались в долину. Went down in a valley. Населенную людьми и изобилующую домашним скотом и пищей. Occupied by people and abounding with livestock and food. Здесь можно было выпросить кое-что. Here it was possible to elicit something. Что-то заработать или просто украсть. Something to earn or simply to steal. Это было Закавказье. It was Transcaucasia. Повеселевшие концессионеры пошли быстрее. The become cheerful concessionaires went quicker. В Пасанауре. In Pasanaura. В жарком богатом селении с 2 гостиницами и несколькими духанами. In the hot rich settlement with 2 hotels and several dukhans. Друзья выпросили чурек и залегли в кустах напротив гостиницы Франции с садом и 2 медвежатами на цепи. Friends elicited чурек and lay down in bushes opposite to France Hotel with a garden and 2 bear cubs on a chain. Они наслаждались теплом. They enjoyed heat. Вкусным хлебом и заслуженным отдыхом. Tasty bread and the deserved rest. Впрочем, however, скоро отдых был нарушен визгом автомобильных сирен. Rest was broken soon by squeal of automobile sirens. Шорохом новых покрышек по кремниевому шоссе и радостными возгласами. Rustle of new tires on the silicon highway and cheers. Друзья выглянули. Friends looked out. К Франции подкатили цугом 3 однотипных новеньких автомобиля. Three same newcomers of the car drove to France Zug. Автомобили бесшумно остановились. Cars silently stopped. Из первой машины выпрыгнул Персидский. Of the first car jumped out Persidski. За ним вышел суд и быт. Behind it there was a court and a life. Расправляя запыленные волосы. Straightening dusty hair. Потом из всех машин повалили члены автомобильного клуба газеты «Станок». Then from all cars members of automobile club of the Stanok newspaper tumbled down. «Привал!» — закричал Персидский. «Halt!» — cried Persidski. «Хозяин!» — 15 шашлыков. «Owner!» — 15 shish kebabs. Во Франции заходили сонные фигуры и раздались крики барана. In France sleepy figures came and shouts of a ram were distributed, которого волокли за ноги на кухню, which dragged for feet on kitchen. Вы не узнаете этого молодого человека? Спросил Остап. You do not recognize this young man? Остап asked. Это репортер со Скрябина. This is the reporter from Scriabin. Один из критиков нашего транспаранта. One of critics of our banner. С каким? With what? Однако. However. Шиком они приехали. Что это значит? Шик, they arrived. What does it mean? Остап приблизился к пожирателям шашлыка и элегантнейшим образом раскланялся с Персидским. Остап came nearer to devourers of a shish kebab and in the most elegant way took leave with Persidski. Бонжур, сказал репортер. Bonzer, the reporter told. Где это я вас видел? Where I you saw it. Дорогой товарищ, а-а-а, припоминаю. Dear companion? A-A-A. I remember. Художник со Скрябина, не так ли? The artist from Scriabin. Whether not so? Остап прижал руку к сердцу и учтиво поклонился. Остап pressed a hand to heart and courteous bowed. Позвольте. Allow. Позвольте. Allow. Продолжал Персидский. Continued Персидский. Обладавший цепкой памятью репортера. Possessing tenacious memory of the reporter. Не на вас ли это в Москве? Whether on you it in Moscow. На Свердловской площади. On Sverdlovskaya Square. Налетела извозчичья лошадь. Flew. Извозчичья. A horse. Как же. As. Как же. И еще. As. And still. По вашему меткому выражению. On your well-aimed expression. Я якобы отделался легким испугом. I allegedly got off light. А вы тут как? And you here as. По художественной части орудуете? By an art part, boss? Нет. No. Я с экскурсионными целями. I with the excursion purposes. Пешком. On foot. Пешком. On foot. Специалисты утверждают. Experts argue. Что путешествие по военно-грузинской дороге на автомобиле просто глупость. That travel on Voyenogruzinskaya road on. Автомобили просто. Nonsense. Не всегда глупость. Not always nonsense. Дорогой мой. My dear. Не всегда. Вот мы. Not always. Here we. Например. For example. Едем не так-то уж глупо. We go not so silly. Машинки. Machines. Как видите. As you can see. Свои. The. Подчеркиваю. Свои. I emphasize. The. Коллективные. The collective. Прямое сообщение Москва-Тифлис. Through service Moscow-Tiflis. Бензин уходит на грош. To gasoline leaves on a penny. Удобство и быстрота передвижения. Convenience and speed of movement. Мягкие рессоры. Soft springs. Европа. Europe. Откуда у вас все это? Завистливо спросил Остап. From where you have all this? Остап enviously asked. 100 000 выиграли. 100,000 won. 100 не 100. 100 not 100. А 50 выиграли. And 50 won. В девятку. In the nine. На облигацию. On the bond. Принадлежавшую автомобильному клубу. Belonging to automobile club. Да. Yes. Сказал Остап. Остап old. И на эти деньги вы купили автомобили. And on this money you bought cars. Как видите. As you can see. Так эс. So. Может быть. Perhaps. Вам нужен старшой? Я знаю одного молодого человека. To you it is necessary to the senior? I know one young man. Не пьющий. The teetotal. Какой старшой? What senior? Ну? Well. Такой. Общее руководство? The such. General management. Деловые советы. Business councils. Наглядное обучение по комплексному методу. А? Evident training on a complex method. And? Я вас понимаю. I understand you. Нет. No. Не нужен. It is not necessary. Не нужен. It is not necessary. Нет. Number. К сожалению. Unfortunately. И художник также не нужен. And the artist also is not necessary. В таком случае дайте 10 рублей. In that case give 10 rubles. Авдотьин. Авдотьин. Сказал персидский. Told Persidский. Будь добр. If you please. Выдай этому гражданину за мой счет 3 рубля. Give out to this citizen at my expense 3 rubles. Расписки не надо. Receipts it is not necessary. Это лицо неподотчетное. This person not the accountable. Этого крайне мало. It is not enough of it. Заметил Остап. Остап noticed. Но я принимаю. But I accept. Я понимаю всю затрудительность вашего положения. I understand all the trudeitelnost of your situation. Конечно. Certainly. Если бы вы выиграли 100 000, if you 100,000, то that, вероятно, possibly, заняли бы мне целую пятерку. Would occupy to me the whole 5. Но ведь вы выиграли всего-навсего 50 000 рублей 00 копеек. But after all you won only 50,000 rubles at 00 of copecks. Во всяком случае, благодарю. In any case, I think. Бендер учтиво снял шляпу. Бендери courteous took off a hat. Персидский учтиво снял шляпу. Персидский courteous took off a hat. Бендер прелюбезно поклонился. Бендери прелюбезно bowed. Персидский ответил любезнейшим поклоном. The Persidski answered with the dearest bow. Бендер приветственно помахал рукой. Бендери greeting waved with a hand. Персидский. Persidski. Сидя у руля. Sitting at a wheel. Сделал ручкой. Made the handle. Но Персидский уехал в прекрасном автомобиле к сияющим далям. But Persidski left in the fine car to shining distances. В обществе веселых друзей. In the company of cheerful friends. А великий комбинатор остался на пыльной дороге с дураком-компаньоном. And the great schemer remained on the dusty road with the fool a partner. Видали вы этот блеск? Спросил Остап Ипполита Матвеевича. You saw this shine? Остап Ипполита Матвеевич asked. Закавтопромторг или частное общество «Мотор»? Деловито осведомился Воробьянинов. Закавтопромторг. Or private society motor? Воробьянинов efficiently inquired. Который за несколько дней пути отлично познакомился со всеми видами автотранспорта на дороге. Which for some days of traveling perfectly got acquainted with all types of motor transport on the road. Я хотел было подойти к ним потанцевать. I wanted was to approach to them to dance. Вы скоро совсем отупеете. You absolutely will grow dull soon. Мой бедный друг. My poor friend. Какой же это Закавтопромторг, эти люди? What is Закавтопромторг? These people. Слышите? Here. Киса. Pussycat. Вы играли 50 000 рублей. Вы сами видите. 150,000 rubles. You see. Кисуля. Кисулия. Как они веселы и сколько они накупили всякой механической дряни. Когда мы получим наши деньги? As they are cheerful and how many they bought any mechanical rubbish. When we will receive our money. Мы стратим их гораздо рациональнее. We will spend them much more rationally. Не правда ли? Isn't that so? И друзья. And friends. Мечтая о том. Dreaming of that. Что они купят? That they will buy. Когда станут богачами. When become rich men. Вышли из Пассанора. Left Pass-an-Or. Ипполит Матвеевич живо воображал себе покупку новых носков и отъезд за границу. Ипполит Матвеевич vividly imagined to itself purchase of new socks and departure abroad. Мечты Остапа были обширнее. Остап's dreams were more extensive. Его проекты были грандиозны, не то заграждение голубого Нила плотиной. Its projects were grandiose, not Blue Nile that obstacle dam. Не то открытие игорного особняка в Риге с филиалами во всех лимитрофах. Not that opening of a gambling mansion in Riga with branches in all. Лимитрофах. На третий день перед обедом. For the third day before a dinner. Миновав скучные и пыльные места, Ананур. Having passed boring and dusty places, Ананур. Душит и Цилканы. Smothers also Цилкана. Путники подошли к Мцхету, древней столице Грузии. Travelers approached to the capital Мцхету, древней of Georgia. Здесь кура поворачивала к Тифлису. Here the chicken turned to Tiflis. Вечером путники миновали ЗАГЭС, Земо-Овчальскую гидроэлектростанцию. In the evening travelers passed ЗАГЭС, Zemo-Avkalsky hydroelectric power station. Стекло. Glass. Вода и электричество сверкали различными огнями. Water and electricity sparkled various fires. Все это отражалось и дрожало в быстро бегущей куре. All this was reflected and shivered in quickly running cure. Здесь концессионеры свели дружбу с крестьянином. Here concessionaires made friends with the peasant, который привез их на арбе в Тифлис к 11 часам вечера. Which brought them on a bullock cart in Tiflis to 11 o'clock in the evening. В тот самый час. At that o'clock. Когда вечерняя свежесть вызывает на улицу истомившихся после душного дня жителей грузинской столицы. When the evening freshness causes on the street of the inhabitants of the Georgian capital exhausted after stuffy day. Городок неплох. The small town is not bad. Сказал Остап. Остап old. Выйди на проспект Шота Руставели. Having left on Shota Rustavely Avenue. Вы знаете. You know. Киса. Pussycat. Вдруг Остап. Suddenly Остап. Не договорив. Without having finished speaking. Бросился за каким-то гражданином. Rushed for any citizen. Шагов через 10 настиг его и стал оживленно с ним беседовать. Steps through 10 overtook it and began to talk to it briskly. Потом быстро вернулся и ткнул Ипполита Матвеевича пальцем в бок. Then quickly returned and pointed a finger Hillite Matveevich sideways. Знаете? No. Кто это? Шепнул он быстро. Who it? He whispered quickly. Это Одесская бубличная артель, московские баранки. It the Odessa bublikny artel. The Moscow steering wheels. Гражданин Кислярский. Citizen Кислярский. Идем к нему. We go to it. Сейчас вы снова. Now you again. Как это не парадоксально. As it is paradoxical. Гигант мысли и отец русской демократии. Giant of thought and father of Russian democracy. Не забывайте надувать щеки и шевелить усами. Do not forget to inflate a cheek and to move with mustaches. Они. They. Кстати. By the way. Уже порядочно отросли. Already decently branches. Ах. А. Черт возьми, какой случай, фортуна. Если я его сейчас не вскрою на 500 рублей. Gosh darn. What case. Fate. If I now do not open it on 500 rubles. Плюньте мне в глаза. Идем, идем. Spit to me in eyes. We go. We go. Действительно. Really. В некотором отдалении от концессионеров стоял молочно-голубой от страха Кислярский в часучевом костюме и канате. In some distance from concessionaires stood Dairy Blue for fear Кислярский in a tussor suit and... Канате. Вы? You. Кажется. It seems. Знакомы. Are familiar. Сказал Остап шепотом. Остап in a whispered old. Вот особа. Here person. Приближенная к императору. Approached to the emperor. Гигант мысли и отец русской демократии. Giant of thought and father of Russian democracy. Не обращайте внимания на его костюм. Do not pay attention to its suit. Это для конспирации. It for conspiracy. Везите нас куда-нибудь немедленно. Carry us somewhere immediately. Нам нужно поговорить. We need to talk. Кислярский. Кислярский. Приехавший на Кавказ. Arrived to the Caucasus. Чтобы отдохнуть от старгородских потрясений. To have a rest from Stargorodsky shocks. Был совершенно подавлен. It was absolutely suppressed. Мурлыча какую-то чепуху о застое в баранично-бубличном деле. Purring any nonsense about stagnation in branichno-bublikny business. Кислярский посадил страшных знакомцев в экипаж с посеребренными спицами и подножкой и повез их к горе Давида. The Кислярский planted terrible знакомец in crew with the silvered spokes and a footboard and carried them to David's mountain. На вершину этой ресторанной горы поднялись по канатной железной дороге. By top of this restaurant mountain rose on the rope railway. Тифлис в тысячах огней медленно уползал в преисподнюю. Tiflis in thousand fires slowly crept away in an underworld. Заговорщики поднимались прямо к звездам. Conspirators rose directly to stars. Ресторанные столы были расставлены, на траве глухо бубнил Кавказский оркестр. Restaurant tables were placed on a grass, deftly muttered the Caucasian orchestra. И маленькая девочка. And little girl. Под счастливыми взглядами родителей. Under happy views of parents. По собственному почину танцевала между столиками лезгинку. On own initiative danced between little tables a лезгинка. Прикажите чего-нибудь подать. Order something a tax. Втолковывал бендер. Втолковывал. Вендери. По приказу опытного Кислярского были поданы вино. By order of skilled Gisler Ski were submitted wine. Зелень и соленый грузинский сыр. Greens and salty Georgian cheese. И поесть чего-нибудь. And to eat something. Сказал Остап. Остап told. Если бы вы знали. If you knew. Дорогой господин Кислярский. Dear Mr. Кисляровский. Что нам пришлось перенести с Ипполитом Матвеевичем. That we had to transfer with Hilite Matveevich. Вы бы подивились нашему мужеству. You would marvel to our courage. Опять. С отчаянием подумал Кислярский. Again, with despair thought Кисляровский. Опять начинаются мои мучения. My tortures again begin. И почему я не поехал в Крым? Я же ясно хотел ехать в Крым. И Генриетта советовала. And why I did not go to the Crimea. I clearly wanted to go to the Crimea. And Генриетта advised. Но он безропотно заказал два шашлыка и повернул к Остапу свое услужливое лицо. But it resignedly ordered two shish kebabs and turned the obliging person to a step. Так вот. And so. Сказал Остап. Остап old. Оглядываясь по сторонам и понижая голос. Looking around and lowering a voice. В двух словах. Briefly. За нами следят уже два месяца. We are watched by two months. И. And. Вероятно. Possibly. Завтра на конспиративной квартире нас будет ждать засада. Tomorrow on the secret apartment we will be waited by an ambush. Придется отстреливаться. It is necessary to be shot. У Кислярского посеребрились щеки. At Кисляровский cheeks were silvered. Мы рады. We are glad. Продолжал Остап. Остап continued. Встретить в этой тревожной обстановке преданного борца за родину. To meet in this disturbing situation of the devoted fighter for the homeland. Г.М. Да, гордо процедил Ипполит Матвеевич. Yes, it is proud Hilite Matveevich filtered. Вспоминая. Remembering. С каким голодным пылом он танцевал лезгинку невдалеке от Сиани. With what hungry heat he danced a лезгинка not far from Zion. Да. Yes. Шептал Остап. Остап whispered. Мы надеемся с вашей помощью поразить врага. We hope with your help to strike the enemy. Я дам вам парабеллум. I will give you an automatic pistol. Не надо. It is not necessary. Твердо сказал Кислярский. Firmly told Кисляровский. В следующую минуту выяснилось. The next minute it became clear. Что председатель биржевого комитета не имеет возможности принять участие в завтрашней битве. That the chairman of exchange committee has no possibility to take part in tomorrow's fight. Он очень сожалеет. He very much regrets. Но не может. But cannot. Он не знаком с военным делом. He is not familiar with military science. Потому-то его и выбрали председателем биржевого комитета. Therefore him also chose as the chairman of exchange committee. Он в полном отчаянии. It in blank despair. Но для спасения жизни отца русской демократии, сам он старый октябрист, готов оказать возможную финансовую помощь. But for rescue of life of the father of Russian democracy, he is an old octyabrist, it is ready to render the possible financial help. Вы верный друг Отечества, торжественно сказал Остап. You loyal friend of the fatherland, Остап solemnly told. Запивая пахучий шашлык сладеньким кипяне. Washing down an odorous shish kebab sweet. Кипяне. 500 рублей могут спасти гиганта мысли. 500 rubles can rescue the giant of thought. Скажите. Tell. Спросил Кислярский жалобно. Asked Кисляровский plaintively. А 200 рублей не могут спасти гиганта мысли. And 200 rubles cannot rescue the giant of thought. Остап не выдержал и под столом восторженно пнул Ипполита Матвеевича ногой. Остап did not sustain and under a table enthusiastically kicked Hilite Matveevich with a foot. Я думаю. I think. Сказал Ипполит Матвеевич. Hilite Matveevich told. Что торг здесь неуместен. That the bargaining here is inappropriate. Он сейчас же получил пинок в ляжку. He now received a kick in a thigh. Что означало? That meant. Браво. Bravo. Киса. Pussycat. Браво. Gallantly. Что значит школа? Кислярский первый раз в жизни услышал голос гиганта мысли. That the school means. Кисляровский for the first time heard the voice of the giant of thought. Он так поразился этому обстоятельству. He so was surprised to this circumstance, что немедленно передал Остапу 500 рублей, that immediately transferred to Остап 500 rubles. Затем он уплатил по счету и, then it paid on the account and, оставив друзей за столиком. Having left friends behind a little table. Удалился по причине головной боли. Was removed because of a headache. Через полчаса он отправил жене в Старгород телеграмму. In half an hour he sent to the wife in Stargorod the telegram. Еду твоему совету, Крым, всякий случай, готовь корзинку. Food for your counsel, the Crimea, any case, prepare the basket. Долгие лишения. Long deprivations. Которые испытал Остап Бендер. Which were tested by Ostap Bender. Требовали немедленной компенсации. Demanded immediate compensation. Поэтому в тот же вечер великий комбинатор напился на ресторанной горе и достал бняка и чуть не выпал из вагона фуникулера на пути в гостиницу. Therefore, in the same evening, the great schemer got drunk on the restaurant mountain to tetanus and did not drop out nearly of a cable car on a way to hotel. На другой день он привел в исполнение давнишнюю свою мечту. The next day it carried out old dream. Купил дивно-серый в яблоках костюм. Bought a marvelous gray suit in apples. В этом костюме было жарко. In this suit was hot. Но он все-таки ходил в нем. But it after all went in it. Обливаясь потом. Being dripping with sweat. В Воробьянинову в магазине готового платья ТИФ кооперации были куплены белый пикейный костюм и морская фуражка с золотым клеймом неизвестного яхт-клуба. To Воробьянинова in shop of outer garments of ТИФ кооперация the white pikini suit and a sea peak cap with a gold brand of unknown yacht club were bought. В этом одеянии Ипполит Матвеевич походил на торгового адмирала-любителя. In this attire Ипполит Матвеевич resembled the trading amateur admiral. Стан его выпрямился. Its camp became straight. Походка сделалась твердой. Gait became the firm. Ах, говорил Бендер. Ah, spoke Бендери. Высокий класс. Если б я был женщиной. High class. If I as a woman. То делал бы такому мужественному красавцу. That would do to such courageous handsome. Как вы. As you. 8% скидки с обычной цены. 8% of a discount from the usual price. Ах, ах, в таком виде мы можем вращаться. Вы умеете вращаться. Ah, ah. In such look we can rotate. You are able to rotate. Киса. Pussycat. Товарищ Бендер. Companion of Bendery. Твердил Воробьянинов. Воробьянинов went on. Как же будет со стулом? Нужно разузнать. How will be with a chair? It is necessary to find out. Что с театром? That with theater. Хо-хо, возразил Остап. Ho-ho, Остап objected. Танцуя со стулом в большом мавританском номере гостиницы Ориант. Dancing with a chair in the big Mauritian room of the Hotel of Orient. Не учите меня жить. Do not learn me to live. Я теперь злой. I now the malicious. У меня есть деньги. I have money. Но я великодушен. But I am generous. Даю вам 20 рублей и 3 дня на разграбление города. Я, как Суворов. I give you 20 rubles and 3 days on city plunder. I, as Suvorov. Точка, грабьте город. Plunder the city. Киса, веселитесь. Pussycat. Have fun. И Остап. And Остап. Размахивая бедрами. Swinging hips. Запел в быстром темпе. Started singing at fast speed. Вечерний звон. Evening ring. Вечерний звон. Evening ring. Как много дум наводит он. As many thoughts are directed by it. Друзья беспробудно пьянствовали целую неделю. Friends deeply drank the whole week. Адмиральский костюм Воробьянинова покрылся разноцветными винными яблоками. Воробьянинов's admiral suit became covered by multicolored wine apples. А на костюме Остапа они расплылись в одно большое радужное яблоко. And on Ostap's suit they blurred in one big iridescent apple. Здравствуйте, сказал на восьмое утро Остап. Hello, Ostap told for the eighth morning. Которому с похмелья пришло в голову почитать зарю востока. To which from a hangover came to mind to read the east dawn. Слушайте вы. Listen you. Пинчуго. Пинчуго, что пишут в газетах умные люди, слушайте. That clever people write in newspapers. Listen. Театральная хроника. Theatrical chronicle. Вчера. Yesterday. 3 сентября. On September 3rd. Закончив гастроли в Тифлисе. Having finished tours in Tiflisa. Выехал на гастроли в Ялту, Московский театр Колумба. Columbus's Moscow Theater left on a tour to Yalta. Театр предполагает пробыть в Крыму до начала зимнего сезона в Москве. The theater assumes to stay in the Crimea prior to the beginning of a winter season in Moscow. Ага. Я вам говорил, сказал Воробьянинов. Ага. I spoke to you. Воробьин and Love told. Что вы мне говорили? Окрысился Остап. That you spoke to me. Окрысился. Остап. Однако он был смущен. However, it was confused. Эта оплошность была ему очень неприятна. This oversight was very unpleasant to it. Вместо того, чтобы закончить курс погони за сокровищами в Тифлисе. Instead of graduating pursuits of treasures in Tiflisa. Теперь приходилось еще перебрасываться на Крымский полуостров. Now it was necessary to be thrown on the Crimean Peninsula. Остап сразу взялся за дело. Остап got down to business at once. Были куплены билеты в Батум и заказаны места во втором классе парохода Пестель. Tickets in Batum were bought and places in the second class of the steamship Pestel are ordered. Который отходил из Батума на Одессу 7 сентября в 23 часа по московскому времени. Which departed from Batum to Odessa on September 7th at 23 o'clock Moscow time. В ночь с 10 на 11 сентября. In the night of the 10th for September 11th. Когда Пестель. When Pestel. Не заходя в Анапу из-за шторма. Without coming into Anapa because of a storm. Повернул в открытое море, взял курс прямо на Ялту. Turned to the high sea and headed directly for Yalta. Ипполиту Матвеевичу приснился сон. The dream dreamed Hilait Matveevich. Ему снилось. To it dreamed. Что он в адмиральском костюме стоял на балконе своего Старгородского дома и знал. That it in an admiral's suit stood on a balcony of the Stargorodsky house and knew. Что стоящая внизу толпа ждет от него чего-то. That the crowd standing below waits from it for something. Большой подъемный кран опустил к его ногам свинью в черных яблочках. The big crane lowered to his feet a pig in black apples. Пришел дворник Тихон в пиджачном костюме и... Yard keeper Tychon in a pidzakny suit came and... Ухватив свинью за задние ноги... Having seized a pig by hind legs. Сказал... Told... Эх... Эй... Туда его в качель, разве нимфа кисть дает? Туда. It in. Качель. Unless nymph gives a brush. В руках Ипполита Матвеевича очутился кинжал. In Hilait Matveevich's hands the dagger came to be. Им он ударил свинью в бок. It hit with it a pig sideways. Из большой широкой раны посыпались и заскакали по цементу бриллианты. And from a big wide wound fell down and. Заскакали. On cement brilliants. Они прыгали и стучали все громче. They jumped and all knocked more loudly. И под конец их стук стал невыносимо страшен. And towards the end of their knock it became intolerable and terrible. Ипполит Матвеевич проснулся от удара волны об иллюминатор. Hilait Matveevich woke up from wave blow about a window. К Ялте подошли в штилевую погоду. To Yalta approached in shtilevy weather. В изнуряющее солнечное утро, in exhausting solar morning, оправившийся от морской болезни предводитель красовался на носу. The leader who has recovered from seasickness flaunted on the nose. Возле колокола, near a bell, украшенного литой славянской вязью, decorated with a cast Slavic ligature, веселая Ялта выстроила вдоль берега свои крошечные лавчонки и рестораны поплавки. Cheerful Yalta built the tiny shops and restaurants floats along the coast. На пристани стояли экипажи с бархатными сиденьями под полотняными вырезными тентами. On pier there were crews with velvet seats under linen cut awnings. Автомобили и автобусы Крымкурса и товарищество Крымский шофер. Cars and Crime Curso buses and associations Crimean driver. Кирпичные девушки вращали развернутыми зонтиками и махали платками. Brick girls rotated the developed umbrellas and waved scarves. Друзья первыми сошли на раскаленную набережную. Friends the first descended on the heated embankment. При виде концессионеров из толпы встречающих и любопытствующих вынырнул гражданин в часучевом костюме и быстро зашагал к выходу из территории порта. At the sight of concessionaires from crowd of the meeting and curious the citizen in a tussor suit came up and quickly walked to an exit from the port territory. Но было уже поздно. But was already late. Охотничий взгляд великого комбинатора быстро распознал чесученного гражданина. The hunting look of the great schemer quickly distinguished the tussor citizen. Подождите. Wait. Воробьянинов. Крикнул Остап. Воробьянинов. Остап shouted. И он бросился вперед так быстро. And it was rushed forth so quickly. Что настиг чесученного мужчину в 10 шагах от выхода. That overtook the tussor man in 10 steps from an exit. Остап моментально вернулся со 100 рублями. Остап instantly returned with 100 rubles. Не дает больше. Does not give more. Впрочем. However. Я не настаивал. I did not insist. А то ему ни на что будет вернуться домой. And that to it, it is nothing will come back home. И действительно. And it is valid. Кислярский в сей же час удрал на автомобиле в Севастополь. Кислярский at this o'clock got away on the car to Севастополь. А оттуда третьим классом домой. And from there third class home. В Старгород. In Stargorod. Весь день концессионеры провели в гостинице. All day concessionaires carried out in hotel. Сидя голыми на полу и поминутно бегая в ванну под душ. Sitting naked on a floor and constantly running in a bath under a shower. Но вода лилась теплая. But water flew warm. Как скверный чай. As nasty tea. От жары не было спасения. From a heat there was no rescue. Казалось. It seemed. Что Ялта сейчас вот растает и стечет в море. That Yalta now here will thaw and will flow down in the sea. К 8 часам вечера. To 8 o'clock in the evening. Проклиная все стулья на свете. Damning all chairs on light. Компаньоны напялили горячие штиблеты и пошли в театр. Partners got on hot. Штиблеты. And went to theater. Шла женитьба. There was marriage. Измученный жарой Степан. Stepan exhausted with the heat. Стоя на руках. Standing on hands. Чуть не падал. Did not fall nearly. Агафья Тихоновна бежала по проволоке. Агафья Тихоновна ran on a wire. Держа взмокшими руками зонтик с надписью «Я хочу под колесина». Holding the got wet hands an umbrella with an inscription. I want под колесин. В эту минуту. This minute. Как и весь день. As well as all day. Ей хотелось только одного, холодной воды со льдом. It would like only one. Cold water with ice. Публике тоже хотелось пить. The public too would like to drink. Поэтому. Therefore. Может быть. Can be. И потому. And consequently. Что вид Степана. That look of Stepan. Пожирающего горячую яичницу. Devouring hot fried eggs. Вызывал отвращение. Caused disgust. Спектакль не понравился. Performance was not pleasant. Концессионеры были удовлетворены. Concessionaires were satisfied. Потому что их стул, because their chair, совместно с тремя новыми пышными полукреслами рококо, together with three new magnificent semi-chairs of rococo, был на месте, was on a place, запрятавшись в одну из лож, having hided in one of beds, друзья терпеливо выждали окончания неимоверно затянувшегося спектакля. Friends patiently waited for the completion of extremely prolonged performance. Публика наконец разошлась. The public at last dispersed. И актеры побежали прохлаждаться. And actors ran to idle. В театре не осталось никого. At theater did not remain anybody. Кроме членов-пайщиков концессионного предприятия. Except member shareholders of the concession enterprise. Все живой выбежали на улицу. All live ran out on the street. Подхлынувший наконец свежий дождь. Under the fresh rain which has rushed at last. За мной. For me. Киса. Pussycat. Скомандовал Остап. A step ordered. В случае чего мы, не нашедшие выхода из театра провинциалы. If something happens we, not found an exit from theater provincials. Они пробрались на сцену и. They made the way on a scene and. Чиркая спичками. Striking matches. Но все же ударившись о гидравлический пресс. But nevertheless having hit about a hydraulic press. Обследовали всю сцену. Surveyed all scene. Великий комбинатор побежал вверх по лестнице. The great schemer ran up on a ladder. В бутафорскую. In the fake. Идите сюда, крикнул он. Go here, he shouted. Воробьянинов. Воробьянинов. Размахивая руками. Swinging hands. Помчался наверх. Rushed off upward. Видите? Сказал Остап. See? Остап old. Разжигая спичку. Kindling a match. Из мглы выступили угол гампсовского стула и сектор зонтика с надписью. Хочу. From a haze the corner of a gamsovsky chair and umbrella sector with an inscription acted. I want. Вот. Вот наше будущее. Here. Here our future. Настоящее и прошедшее. Real and last. Зажигайте. Light. Киса. Pussycat. Спички. Matches. Я его вскрою. I will open it. И Остап полез в карман за инструментами. And Остап got into a pocket behind tools. Ну, с. Well, with. Сказал он. He told. Протягивая руку к стулу. Giving a hand to a chair. Еще одну спичку. One more match. Предводитель. Leader. Вспыхнула спичка. The match flashed. И странное дело. And strange business. Стул сам собой скакнул в сторону и вдруг... Chair itself. Скакнул. Aside and suddenly. На глазах изумленных концессионеров. In the face of amazed concessionaires. Провалился сквозь половину. Failed through a floor. Мама! Крикнул Ипполит Матвеевич. Mother! Ипполит Матвеевич shouted. Отлетая к стене. Flying away to a wall. Хотя не имел ни малейшего желания этого делать. Though had no the slightest desire of it to do. Со звоном выскочили стекла. With a ring glasses jumped out. И зонтик с надписью «Я хочу под Калитина». And an umbrella with an inscription «I want под Калитин». Подхваченный вихрем. Picked up by a whirlwind. Вылетел в окно к морю. Took off for a window to the sea. Остап лежал на полу. Остап lay on a floor. Легко придавленный фанерными щитами. Easily pressed down by plywood boards. Было 12 часов и 14 минут. There were 12 hours and 14 minutes. Это был первый удар большого крымского землетрясения 1927 года. It was the first blow of big Crimean earthquake of 1927. Удар в 9 баллов. Blow in 9 points. Причинивший неисчислимые бедствия всему полуострову. Caused incalculable disasters to all peninsula. Вырвал сокровище из рук концессионеров. Pulled out treasure from hands of concessionaires. Товарищ Бендер, что это такое? Кричал Ипполит Матвеевич в ужасе. Companion of Bendery. What is it? Ипполит Матвеевич in horror shouted. Остап был вне себя. Землетрясение встало на его пути. Остап was out of itself. Earthquake rose on its way. Это был единственный случай в его богатой практике. It was the unique case in its rich practice. Что это? Вопил Воробьянинов. What is it? Воробьянинов cried out. С улицы доносились крики. From the street shouts reached. Звон и топот. Ring and footfall. Это то? It that. Что нам нужно немедленно удирать на улицу? That we need to get away immediately on the street. Пока нас не завалило стеной. While us did not fill up with a wall. Скорей, скорей, дайте руку. Rather. Rather. Give a hand. Шляпа. Hat. И они ринулись к выходу. And they rushed to an exit. К их удивлению. To their surprise. У двери. At a door. Ведущий со сцены в переулок. Conducting with a scene to the lane. Лежал на спине целый и невредимый гампсовский стул. The whole and safe Gamsovsky chair lay on a back. Издав собачий виск. Having published dog squeal. Ипполит Матвеевич вцепился в него мертвой хваткой. Ипполит Матвеевич seized a death grip. «Давайте плоскогубца!» — крикнул он Остапу. «Give flat nose pliers!» — he shouted to Остап. «Идиот выпаршивый!» — застонал Остап. «Idiot you nasty!» — Остап moaned. Сейчас потолок обвалится. Now the ceiling will fall off. А он тути ума сходит. Скорее на воздух. And it. Тути. Mind descends. Rather on air. Плоскогубцы. Ревел обезумевший Ипполит Матвеевич. Flat nose pliers. Mad Ипполит Матвеевич roared. Ну вас к черту. Пропадайте здесь с вашим стулом. А мне моя жизнь дорога как память. Well you to hell. Vanish here with your chair. And my life is expensive to me as memory. С этими словами Остап кинулся к двери. With these words Остап rushed to a door. Ипполит Матвеевич залаял и... Ипполит Матвеевич began a bark and... Подхватив стул... Having picked up a chair. Побежал за Остапом. Ran for Остап. Как только они очутились на середине переулка. As soon as they came to be on the middle of the lane. Земля тошно зашаталась под ногами. The earth precisely reeled under feet. С крыши театра повалилась черепица. From the roof of theater the tile was tumbled down. И на том месте. And on that place. Которое концессионеры только что покинули. Which concessionaires just left. Уже лежали останки гидравлического пресса. Already remains of a hydraulic press lay. Ну? Well. Теперь давайте стул. Now give a chair. Хладнокровно сказал Бендер. Coolly told Бендери. Вам. To you. Я вижу... I see. Уже надоело его держать. Already bothered it to hold. Не дам, взвизгнул Ипполит Матвеевич. I will not give, Ипполит Матвеевич screamed. Это что такое? Бунт на корабле. Отдайте стул. It that the such? Revolt by the ship? Give a chair. Слышите? Here? Это мой стул, закликотал Воробьянинов. It is my chair. Закликотал. Воробьянинов. Перекрывая стон. Blocking groan. Плач и треск. Crying and crash. Несшись отовсюду. Rushing from everywhere. В таком случае получайте гонорар. In that case receive the fee. Старая калоша. Old boot. И Остап ударил Воробьянинова медной ладонью по шее. And Остап hit Vorobinov with a copper palm on a neck. В эту же минуту по переулку промчался пожарный обоз с факелами. The same minute on the lane the fire transport with torches flew. И при их трепетном свете Ипполит Матвеевич увидел на лице Бендера такое страшное выражение. And at their quivering light Ипполит Матвеевич saw such terrible expression on Bender's face. Что мгновенно покорился и отдал стул. That instantly obeyed and gave a chair. Ну? Well. Теперь хорошо. Now it is good. Сказал Остап. Остап old. Переводя дыхание. Translating breath. Бунт подавлен. Revolt is suppressed. А сейчас возьмите стул и несите его за мной. And now take a chair and bear it for me. Вы отвечаете за целость вещи. You are responsible for a thing integrity. Если даже будет удар в 50 баллов. Even if there will be a blow in 50 points. Стул должен быть сохранен. Поняли? The chair should be kept. Understood? Понял. Understood. Всю ночь концессионеры блуждали вместе с паническими толпами. All night long concessionaires wandered together with panic crowds. Не решаясь. Without deciding. Как и все. As well as all. Войти в покинутые дома и ожидая новых ударов. To enter into the left houses and expecting new blows. На рассвете. At dawn. Когда страх немного уменьшился. When the fear decreased a little. Остап выбрал местечко. Остап chose the town. Поблизости которого не было ни стен. Nearby. Of which was not walls, которые могли бы обвалиться, which could fall off, ни людей, people, которые могли бы помешать, which could prevent, и приступил к вскрытию стула. Also started chair opening. Результаты вскрытия поразили обоих концессионеров. Results of opening struck both concessionaires. В стуле ничего не было. In a chair was nothing. Ипполит Матвеевич. Ипполит Матвеевич. Не выдержавший всех потрясений ночи и утра. Not sustained all shocks of night and morning. Засмеялся крысиным смешком. Laughed a rat snicker. Непосредственно вслед за этим раздался третий удар. Directly after this the third blow was distributed. Земля разверзлась и поглотила пощаженный первым толчком землетрясения и развороченный людьми гампсовский стул. The earth yawned and absorbed spared by the first push of earthquake and a gamsovsky chair ruined by people. Цветочки которого улыбались взошедшему в облачное пыли солнцу. Which florets smiled to the sun which has ascended in a cloudy dust. Ипполит Матвеевич встал на четвереньки и... Ипполит Матвеевич rose on... Четвереньки. And... Оборотив помятое лицо к мутно-багровому солнечному диску. Having turned the rumpled person to muddy crimson solar disk. Завыл. Raised a howl. Слушая его. Listening to it. Великий комбинатор свалился в обморок. The great schemer fell down in a faint. Когда он очнулся, when he regained consciousness, то увидел рядом с собой заросший лиловой щетиной подбородок Воробьянинова. That was seen near itself by the chin which has grown with a lilac bristle of Vorobyaninov. Ипполит Матвеевич был без сознания. Ипполит Матвеевич was unconscious. В конце концов, eventually, сказал Остап голосом выздоравливающего тифозного. A step of voice recovering typhus told. Теперь у нас осталось 100 шансов из 100. Now we still had 100 chances from 100. Последний стул, при слове стул Ипполит Матвеевич очнулся, исчез в товарном дворе Октябрьского вокзала. The last chair, at the word chair Ипполит Матвеевич regained consciousness, disappeared in a commodity yard of the October station. Но отнюдь не провалился сквозь землю. But did not vanish into thin air at all. В чем дело? Заседание продолжается. What's the matter? Meeting proceeds. Где-то с грохотом падали кирпичи. Somewhere with a roar bricks fell. Протяжно кричала пароходная сирена. Lingeringly the steamship siren shouted. Глава. Excel. Сокровище. Chapter 40 Treasure. В дождливый день конца октября Ипполит Матвеевич без пиджака. In rainy day of the end of October Ипполит Матвеевич without a jacket. В лунном жилете. In a lunar waistcoat. Осыпанном мелкой серебряной звездой. Showered with a small silver star. Хлопотала комнате Иванопола. Strove to Ivanopilo's room. Ипполит Матвеевич работал на подоконнике. Ипполит Матвеевич worked at a windowsill. Потому что стола в комнате до сих пор не было. Because a table in a room still was not. Великий комбинатор получил большой заказ по художественной части на изготовление адресных табличек для жилтовариществ. The great schemer received the big order by an art part on production of address plates for housing societies. Исполнение табличек по трафарету Остап возложил на Воробьянинова. On Ecclesia Ostap assigned execution of plates to Vorobyaninov. А сам целый почти месяц. And whole nearly a month. Со времени приезда в Москву. Since arrival to Moscow. Кружил в районе Октябрьского вокзала. Turned near the October station. С непостижимой страстью выискивая следы последнего стула. With incomprehensible passion trying to discover traces of the last chair. Безусловно таящего в себе бриллианты мадам Петуховой. Certainly concealing in itself brilliance of madame Petukova. Наморщив лоб, having frowned. Ипполит Матвеевич трафаретил железные дощечки. Ипполит Матвеевич трафаретил iron plates. За полгода бриллиантовой скачки он потерял свои привычки. For half a year of the brilliant gallop it lost the habits. По ночам Ипполиту Матвеевичу виделись горные хребты. At night to Ipolit Matveevich ridges saw, украшенные дикими транспарантами, decorated with wild banners, летал перед глазами изнуренков, из Нюренков flied before eyes, подрагивая коричневыми ляжками, shaking brown thighs, переворачивались лодки, boats turned over, тонули люди, people sank, падал с неба кирпич и развершаяся земля пускала в глаза серный дым. The brick and the yawned earth was on a silver platter started up in eyes a sulfuric smoke. Остап. Остап. Пребывавший ежедневно с Ипполитом Матвеевичем. Staying daily with Ipolit Matveevich. Не замечал в нем никакой перемены. Did not notice in it any change. Между тем Ипполит Матвеевич переменился необыкновенно. Meanwhile, Ipolit Matveevich was changed unusually. И походка у Ипполита Матвеевича была уже не та. And Ipolit Matveevich had a gait any more that. И выражение глаз сделалось дикое. And expression of eyes became wild. И отросший усть торчал уже не параллельно земной поверхности. And the atrasai mustache stuck out any more parallel to a terrestrial surface. А почти перпендикулярно. And it is almost perpendicular. Как у пожилого кота. As at an elderly cat. Изменился Ипполит Матвеевич и внутренне. Ipolit Matveevich and internally changed. В характере появились несвойственные ему раньше черты решительности и жестокости. In character appeared unusual for it before line of determination and cruelty. Три эпизода постепенно воспитали в нем эти новые чувства. Чудесное спасение от тяжких кулаков васюкинских любителей. Three episodes gradually brought up in it these new feelings. Wonderful rescue from heavy fists of Васюкинский fans. Первый дебют по части нищенства у Пятигорского цветника. The first debut as regards a beggary at Пятигорск flower bed. Наконец землетрясение. At last earthquake. После которого Ипполит Матвеевич несколько повредился и затаил к своему компаньону тайную ненависть. After which Ipolit Matveevich was a little damaged and concealed to the partner's secret hatred. В последнее время Ипполит Матвеевич был одержим сильнейшими подозрениями. Recently Ipolit Matveevich was afflicted with the strongest suspicions. Он боялся. He was afraid. Что Остап вскроет стул сам и. That Ostap will open a chair itself and. Забрав сокровище. Having taken away treasures, уедет, will leave, бросив его на произвол судьбы, having thrown it on an arbitrariness destiny, высказывать свои подозрения он не смел, to state the suspicions it is not dared, зная тяжелую руку Остапа и непреклонный его характер, knowing Ostap's heavy hand and his unshakable character, ежедневно, daily, сидя у окна и подчищая старой зазубренной бритвой высохшие буквы, sitting at a window and cleaning the old jagged razor-dried letters. Ипполит Матвеевич томился. Ipolit Matveevich pined. Каждый день он опасался. Every day he was afraid. Что Остап больше не придет и он. That Ostap will not come any more and it. Бывший предводитель дворянства. Former leader of the nobility. Умрет голодной смертью под мокрым московским забором. Will die starvation under a wet Moscow fence. Но Остап приходил каждый вечер. But Ostap came every evening. хотя радостных вестей не приносил. Though joyful messages did not bring. Энергия и веселость его были неисчерпаемы. Energy and his cheerfulness were inexhaustible. Надежда ни на одну минуту не покидала его. The hope for one minute did not leave it. В коридоре раздался топот ног, и кто-то грохнулся о несгораемый шкаф. In a corridor, footfall of feet was distributed, and someone crashed down about a fireproof case. И фанерная дверь распахнулась с легкостью перевернутой ветром страницы. And the plywood door swung open with ease of the page turned by a wind. На пороге стоял великий комбинатор. On a threshold there was a great schemer. Он был весь залит водой. It all was filled in with water. Щеки его горели. His cheeks burned. Как яблочки. As apples. Он тяжело дышал. He panted. Ипполит Матвеевич, закричал он. Ипполит Матвеевич, he cried. Слушайте. Listen. Ипполит Матвеевич. Ипполит Матвеевич. Воробьянинов удивился. Воробьянинов was surprised. Никогда еще технический директор не называл его по имени отчеству. Never before the technical director did not call it on a name and a patronymic. И вдруг он понял. And suddenly he understood. Есть. Выдохнул он. Is. It exhaled. В том-то и дело. That's just the point. Что есть. That is. Ах. Ah. Киса. Pussycat. Черт вас раздери. The devil you tear apart. Не кричите. Do not shout. Все слышно. Everything is audible. Верно. Truly. Верно. Truly. Могут услышать. Can hear. Зашептал Остап быстро. Остап quickly whispered. Есть. Is. Киса. Pussycat. Есть. Is. И. And. Если хотите. If want. Я могу продемонстрировать его сейчас же. I can show it now. Он в клубе железнодорожников. It in club of railroad workers. В новом клубе. Вчера было открытие. Как я нашел. Чепуха. Необыкновенно трудная вещь. Гениальная комбинация. New club. Yesterday there was an opening. How I found. Nonsense. Unusually difficult thing. Ingenious combination. Блестяще проведенное до конца, античное приключение. Excellent carried out up to the end. Antique adventure. Точка одним словом. In a word. Высокий класс. High class. Не ожидая. Without expecting. Шок Ипполит Матвеевич напялит пиджак. Shock Ипполит Матвеевич will get on a jacket. Остап выбежал в коридор. Остап ran out in a corridor. Воробьянинов присоединился к нему на лестнице. Воробьянинов joined it on a ladder. Оба. Both. Взволнованно забрасывая друг друга вопросами. With emotion throwing each other questions. Мчались по мокрым улицам на Каланчевскую площадь. Rushed on wet streets on Kalanchevskaya Square. Они не сообразили даже. They did not think even. Что можно сесть в трамвай. That it is possible to sit down in a tram. Вы одеты. You are dressed. Как сапожник. Радостно болтал Остап. A shoemaker, Остап joyfully stirred. Кто так ходит? Who so goes? Киса, вам необходимо крахмальное белье. Pussycat. For you are necessary starched linen. Шелковые носочки и... Silk nosica and... Конечно. Certainly. Цилиндр. Cylinder. В вашем лице есть что-то благородное. Скажите. In your person there is something noble. Tell. Вы. You. В самом деле. Really. Были предводителем дворянства. Were the leader of the nobility. Показав предводителю стул. Having shown to the leader a chair. Который стоял в комнате шахматного кружка и имел самый обычный гампсовский вид. Which stood in a room of a chess circle and had the most usual Gamsovsky appearance. Хотя и таил в себе несметные ценности. Though concealed in itself infinite values. Остап потащил Воробьянинова в коридор. Остап dragged Vorobinov in a corridor. Здесь не было ни души. Here was not a soul. Остап подошел к еще не замазанному на зиму окну и выдернул из гнезда задвижки обеих рам. Остап approached to the window yet not covered for the winter and pulled out from a nest of a latch of both frames. Через это окошечко. Through this window. Сказал он. He told. Мы легко и нежно попадем в клуб в любой час сегодняшней ночи. We will easy and gently get to club at any time today's night. Запомните. Remember. Киса. Pussycat. Третье окно от парадного подъезда. The third window from a main entrance. Друзья долго еще бродили по клубу под видом представителей ООН и не могли надивиться прекрасным залом и комнатам. Friends long still wandered on club under the pretext of representatives of ООН and could not надивиться to fine halls and rooms. Если бы я играл в Васюках. If I played in Васюки. Сказал Остап. Остап old. Сидя на таком стуле. Sitting on such chair. Я бы не проиграл ни одной партии. I would not lose any game. Энтузиазм не позволил бы. The enthusiasm would not allow. Однако пойдем. However, we will go. Старичок. Old man. У меня 25 рублей подкожных. I have 25 rubles hypodermic. Мы должны выпить пиво и отдохнуть перед ночным визитом. We should drink beer and have a rest before night visit. Вас не шокирует пиво? You are not shocked by beer. Предводитель, не беда. Leader, it doesn't matter. Завтра вы будете лакать шампанское в неограниченном количестве. Tomorrow you will drink up champagne in unlimited quantity. Идя из пивной на сивцев вражек. Going from beer on sifts vrajek. Бендер страшно веселился и задирал прохожих. Bendery had terribly fun and lifted up passers-by. Он обнимал слегка захмелевшего Ипполита Матвеевича за плечи и говорил о нежности. He embraced slightly become tipsy Hillite Matveevich for shoulders and spoke tenderness. Вы чрезвычайно симпатичный старичок. You extremely nice old man. Киса. Pussycat. Но больше 10% я вам не дам. But I will not give more than 10% to you. Ей-богу. Really? Не дам. I will not give. Ну? Well. Зачем вам? Why to you? Зачем вам столько денег? Why to you it is so much money? Как зачем? Как зачем? Кипятился Ипполит Матвеевич. As what for? As what for? Hillite Matveevich was boiled. Остап чистосердечно смеялся и приникал щекой к мокрому рукаву своего друга по концессии. Остап frankly laughed and nestled close a cheek to a wet sleeve of the friend on concession. Ну что вы купите? Well you buy. Киса, ну что, ведь у вас нет никакой фантазии. Pussycat. Well? After all you have no imagination. Ей-богу. Really? 15 000 вам за глаза хватит, вы же скоро умрете. 15,000 for eyes will suffice you. You will die soon. Вы же старенький. You old. Вам же деньги вообще не нужны, знаете? Money is not necessary to you. No. Киса. Pussycat. Я? I. Кажется. It seems. Ничего вам не дам. Anything to you I will not give. Это баловство. This overindulgence. А возьму я вас. And I will take you. Кисуля. Кисулия. К себе в секретари. To itself in secretaries. А? 40 рублей в месяц. And? 40 rubles a month. Харчи мои. Харчи. Mine. 4 выходных дня. А? Спецодежда там. 4 days off. And? Overalls there. Чаевые. Tip. Соцстрах. А? Подходит вам это предложение? Соцстрах. And? This offer suits you. Ипполит Матвеевич вырвал руку и быстро ушел вперед. Hillite Matveevich pulled out a hand and quickly left forward. Шутки эти доводили его до исступления. These jokes drove it into frenzy. Остап нагнал Воробьянинова у входа в розовый особнячок. Остап overtook for Воробьянинова at an entrance in a pink residence. Вы в самом деле на меня обиделись? Спросил Остап. You really took offense at me? Остап asked. Я ведь пошутил. I after all joked. Свои 3% вы получите. You receive the 3%. Ей-богу. Really? Вам 3% достаточно. You have enough 3%. Киса. Pussycat. Ипполит Матвеевич угрюмо вошел в комнату. Hillite Matveevich gloomy entered into a room. А? Киса. And? Pussycat. Резвился Остап. Остап frolicked. Соглашайтесь на 3%. Ей-богу. Agree on 3%. Really? Соглашайтесь. Другой бы согласился. Agree. Another would agree. Комнаты вам покупать не надо. To you it is not necessary to buy rooms. Благо Иванопло уехал в Тверь на целый год. Ivanopilo's benefit went to Tver for the whole year. А то все так и ко мне поступайте в камердинеры, теплое местечко. And that after all to me arrive in valets. Cushy job. Увидев. Having seen. Что Ипполита Матвеевича ничем не растормошишь. That Hillite Matveevich you will stir up nothing. Остап сладко зевнул. Остап with pleasure yawned. Вытянулся к самому потолку. It was extended to the ceiling. Наполнив воздухом широкую грудную клетку. Having filled with air a wide thorax. И сказал. Also told. Ну? Well. Друже. Be on friendly terms. Готовьте карманы. Prepare pockets. В клуб мы пойдем перед рассветом. We will go to club before dawn. Это наилучшее время. This best time. Сторожа спят и видят сладкие сны. Watchmen sleep and have sweet dreams. За что их часто увольняют без выходного пособия. For what often dismiss them without the severance pay. А пока. For now. Дорогуша. Darling. Советую вам отдохнуть. I advise to you to have a rest. Остап улегся на трех стульях. Остап settled on three chairs. Собранных в разных частях Москвы. Collected in different parts of Moscow. И. And. Засыпая. Filling up. Проговорил. Spoke. А то камердинером. And that valet. Точка. Приличное жалование. Харчи. Чаевые. Ну. Decent salary. Харчи. Tip. Well. Ну. Well. Пошутил. Заседание продолжается. Лед тронулся. Joked. Meeting proceeds. Ice got underway. Господа присяжные заседателя. Mr's jurors. Это были последние слова великого комбинатора. It were the last words of the great schemer. Он заснул беспечным сном. He fell asleep a careless dream. Глубоким. Deep. Освежающим и не отягощенным сновидениями. Refreshing and not burdened by dreams. Ипполит Матвеевич вышел на улицу. Ипполит Матвеевич went out of doors. Он был полон отчаяния и злобы. He was full of despair and rage. Луна прыгала по облачным кочкам. The moon jumped on cloudy hummocks. Мокрые решетки особняков жирно блестели. Wet lattices of mansions fatly shone. Газовые фонари. Gas lamps. Окруженные веночками водяной пыли. Surrounded with venicle of the water dust. Тревожно светились. It is disturbing were shown. Из пивной орел вытолкнули пьяного. From beer eagle. Вытолкнули. The drunk. Пьяный заорал. The drunk shouted. Ипполит Матвеевич поморщился и твердо пошел назад. Ипполит Матвеевич frowned and firmly went back. У него было одно желание. Поскорее все кончить. It had one desire. Somewhat quicker everything to terminate. Он вошел в комнату. It entered into a room. Строго посмотрел на спящего Остапа. Strictly looked at the sleeping Ostap. Протер пенснее и взял с подоконника бритву. Wiped eyeglasses and took from a windowsill the razor. На ее зазубринках видны были высохшие чешуйки масляной краски. On its zazubrinka the dried чешуйки of oil paint were visible. Он положил бритву в карман. He put the razor in a pocket. Еще раз прошел мимо Остапа. Once again passed by Ostap. Не глядя на него. Without looking at it. Но слыша его дыхание. But hearing its breath. И очутился в коридоре. Also came to be in a corridor. Здесь было тихо и сонно. Here was silently and drowsily. Как видно. Apparently. Все уже улеглись. All already settled. В полной тьме коридора Ипполит Матвеевич вдруг улыбнулся наязвительнейшим образом и почувствовал. In full darkness of a corridor Ипполит Матвеевич suddenly smiled in the most venomous way and felt. Что на его лбу задвигалась кожа. That on his forehead skin moved. Чтобы проверить это новое ощущение. To check this new feeling. Он снова улыбнулся. He again smiled. Он вспомнил вдруг. He remembered suddenly. Что в гимназии ученик Пыхтеев Кокуев умел шевелить ушами. That in a gymnasium pupil Пыхтеев Кокуев was able to move with ears. Ипполит Матвеевич дошел до лестницы и внимательно прислушался. Ипполит Матвеевич reached a ladder and attentively listened. На лестнице никого не было. On a ladder was nobody. С улицы донеслось цоканье копыт извозчичьей лошади. From the street clatter of hoofs of an извозчичий horse reached. Нарочито громкое и отчетливое. Deliberately loud and distinct. Как будто бы считали на счетах. As if considered on accounts. Предводитель кошачьим шагом вернулся в комнату. The leader a cat's step returned to a room. Вынул из висящего на стуле пиджака Остапа 25 рублей и плоскогубцы. Took out from a jacket of a step hanging on the chair 25 rubles and flat nose pliers. Надел на себя грязную адмиральскую фуражку и снова прислушался. Put on itself a dirty admiral's beak cap and again listened. Остап спал тихо. Остап slept silently. Не сопя. Without snuffling. Его носоглотка и легкие работали идеально. His nasopharynx and lungs worked ideally. Исправно вдыхая и выдыхая воздух. Regularly inhaling and exhaling air. Здоровенная рука свесилась к самому полу. The huge hand overhung to the floor. Ипполит Матвеевич. Ипполит Матвеевич. Ощущая секундные удары височного пульса. Feeling second blows of temporal pulse. Неторопливо подтянул правый рукав выше локтя. Slowly tightened the right sleeve above an elbow. Обмотал обнажившуюся руку вафельным полотенцем. Wound the bared hand with a towel. Отошел к двери. Departed to a door. Вынул из кармана бритву и took out from a pocket the razor and примирившись глазами к комнатным расстояниям. Having tried on by eyes to room distances. Повернул выключатель. Turned the switch. Свет погас. Light went out. Но комната оказалась слегка освещенной голубоватым аквариумным светом уличного фонаря. But the room appeared slightly shined with bluish aquarian light of a street light. Тем лучше. It is better than subjects. Прошептал Ипполит Матвеевич. Ипполит Матвеевич whispered. Он приблизился к изголовью и it came nearer to a headboard and далеко отставив руку с бритвой. Having far set aside a hand with the razor. Изо всей силы косы всадил все лезвие сразу в горло Остапа. Very much slantwise thrust all edge at once in the throat of Ostap. Сейчас же выдернул бритву и отскочил к стене. Now pulled out the razor and jumped aside to a wall. Великий комбинатор издал звук. The great schemer published a sound. Какой производит кухонная раковина? What is made by a kitchen sink? Всасывающие остатки воды. Soaking up the water remains. Ипполиту Матвеевичу удалось не запачкаться в крови. Ипполит Матвеевич managed not to be soiled in blood. Вытирая пиджаком каменную стену. Wiping a jacket a stone wall. Он прокрался к голубой двери и на секунду снова посмотрел на Остапа. He crept to a blue door and for a second again looked at Ostap. Тело его два раза выгнулось и завалилось к спинкам стульев. The body of its two times was curved and filled up to backs of chairs. Уличный свет поплыл по черной луже. Street light floated on a black pool. Образовавшийся на полу. Formed on a floor. Что это за лужа? Подумал Ипполит Матвеевич. That it for a pool? Ипполит Матвеевич thought. Да. Yes. Да. Yes. Кровь. Товарищ Бендер скончался. Blood. The companion of Bendery died. Воробьянинов размотал слегка измазанное полотенце. Воробьянинов unwound slightly smeared towel. Бросил его. Threw it. Потом осторожно положил бритву на пол и удалился. Then carefully put the razor on a floor and was removed. Тихо прикрыв дверь. Having silently covered a door. Очутившись на улице. Having been out in the street. Ипполит Матвеевич насупился и Ипполит Матвеевич frowned and бормоча, бриллианты все мои. Muttering, brilliants all mine. А вовсе не 6%. And at all 6%. Пошел на Каланчевскую площадь. Went on Kalanchevskaya Square. У третьего окна от парадного подъезда железнодорожного клуба Ипполит Матвеевич остановился. At the third window from a main entrance of railway club Ипполит Матвеевич stopped. Зеркальные окна нового здания жемчужно серели в свете подступавшего утра. Mirror windows of a new building жемчужно серели. In the light of rising morning. В сыром воздухе звучали глуховатые голоса маневровых паровозов. In crude air voices of shunting engines hard of hearing sounded. Ипполит Матвеевич ловко вскарабкался на карниз. Ипполит Матвеевич dexterously scrambled on eaves. Толкнул раму и бесшумно прыгнул в коридор. Pushed a frame and silently jumped in a corridor. Легко ориентируясь в серых предрассветных залах клуба. Easily being guided in grey pre-dawn halls of club. Ипполит Матвеевич проник в шахматный кабинет и Ипполит Матвеевич got into a chess office and зацепив головой висевший на стене портрет Эммануила Ласкера. Having hooked on the head on a portrait hanging on a wall of Emmanuel Lasker. Подошел к стулу. Approached to a chair. Он не спешил. It did not hurry. А пешить ему было некуда. To be taken aback to it there was no place. За ним никто не гнался. Nobody pursued it. Гроссмейстеру. Grandmaster of the lake. Бендер спал вечным сном в розовом особняке на Сивцевом Брашке. Бендери fell down an eternal rest in a pink mansion on Сивцевом Брашке. Ипполит Матвеевич сел на пол. Ипполит Матвеевич sat down on a floor. Обхватил стул своими жилистыми ногами и с хладнокровием дантиста стал выдергивать из стула медные гвозди. clasped a chair the sinewy feet and with composure of the dentist began to pull out from a chair copper nails. Не пропуская ни одного. Without passing any. На 62-м гвозде работа его кончилась. On the 62nd nail its work came to an end. Английский ситец и рогожка свободно лежали на обивке стула. The English chintz and rogozka freely lay on a chair upholstery. Стоило только поднять их. It was necessary to lift them. Чтобы увидеть футляры. To see cases. Футлярчики и ящички. Futlirkik and yashchichka. Наполненные драгоценными камнями. Filled with jewels. Сейчас же на автомобиль. Now on the car. Подумал Ипполит Матвеевич. Ипполит Матвеевич thought. Обучившийся житейской мудрости в школе великого комбинатора. Trained to worldly wisdom at school of the great schemer. На вокзал. On the station. И на польскую границу. And on the Polish border. За какой-нибудь камешек меня переправят на ту сторону. For any stone me will forward on that party. А там. And there. И. And. Желая поскорее увидеть. Wishing to see somewhat quicker. Что будет там. That will be there. Ипполит Матвеевич сдернул со стула ситец и рогожку. Ипполит Матвеевич pulled off a chintz and a rogozka from a chair. Глазам его открылись пружины. To his eyes springs opened. Прекрасные английские пружины. Fine English springs. И набивка. And stuffing. Замечательная набивка. Remarkable stuffing. Довоенного качества. Pre-war quality. Какую теперь нигде не найдешь. What now anywhere you will not find. Но больше ничего в стуле не содержалось. But more than anything in a chair did not contain. Ипполит Матвеевич машинально разворошил обивку и целых полчаса просидел. Ипполит Матвеевич mechanically stirred an upholstery and whole half an hour stayed. Не выпуская стула из цепких ног и тупо повторяя. Without letting out a chair from tenacious feet and stupidly repeating. Почему же здесь ничего нет? Этого не может быть. Этого не может быть. Why here anything is not present? It cannot be. It cannot be. Было уже почти светло. Was already almost light. Когда Воробьянинов. When Vorobyaninov. Бросив все. Having thrown everything. Как было? As was. В шахматном кабинете. In a chess office. Забыв там плоскогубцы, фуражку с золотым клеймом несуществующего яхт-клуба. Having forgotten their flat-nose pliers and a peak cap with a gold brand of non-existent yacht club. Никем не замеченный. Nobody noticed. Тяжело и устало вылез через окно на улицу. Heavy and wearily got out through a window on the street. Этого не может быть. It cannot be. Повторял он. He repeated. Отойдя на квартал. Having departed for a quarter. Этого не может быть. It cannot be. И он вернулся назад к клубу и стал разгуливать вдоль его больших окон. And it returned back to club and began to walk about along its big windows. Шевеля губами. Moving lips. Этого не может быть. Этого не может быть. Этого не может быть. It cannot be. It cannot be. It cannot be. Изредка он вскрикивал и хватался за мокрую от утреннего тумана голову. Occasionally he screamed and caught at the wet head from a morning fog. Вспоминая все события ночи. Remembering all events of night. Он тряс седыми космами. It shook gray-haired. Космами. Бриллиантовое возбуждение оказалось слишком сильным средством. Он одряхлел в пять минут. Brilliant excitement appeared too strong means. It grew decrepit 5 minutes. Ходят тут. Ходят. Here. Ходят всякие. Ходят. Any. Услышал Воробьянинов над своим ухом. Воробьянинов over the ear heard. Он увидел сторожа в брезентовой спецодежде в холодных сапогах. He saw the watchman in canvas overalls and cold boots. Сторож был очень стар и... The watchman was very old and... Как видно. Apparently. Добр. It is kind. Ходят и ходят. Ходят. And. Ходят. Общительно говорил старик. It is sociable, the old man spoke. Которому надоело ночное одиночество. To which the night loneliness bothered. И вы тоже. And you too. Товарищ. Companion. Интересуетесь. Are interested. И верно. And it is true. Клуб у нас. Club at us. Можно сказать. It is possible to tell. Необыкновенный. The unusual. Ипполит Матвеевич страдальчески смотрел на румяного старика. Ипполит Матвеевич sorrowingly looked at the ruddy old man. Да. Yes. Сказал старик. The old man told. Необыкновенный этот клуб. Unusual this club. Другого такого нигде нету. Another such anywhere is not present. А что же в нем такого необыкновенного? Спросил Ипполит Матвеевич. And what in it such unusual? Ипполит Матвеевич asked. Собираясь с мыслями. Collecting the thoughts. Старичок радостно посмотрел на Воробьянинова. The old man joyfully looked at Vorobyaninov. Видно. It is visible. Рассказ о необыкновенном клубе нравился ему самому. The story about unusual club was pleasant to him. И он любил его повторять. And he liked it to repeat. Ну? Well. И вот. And here. Начал старик. There began the old man. Я тут в сторожах хожу 10-й год. I here in watchmen go the 10th year. А такого случая не было. And such case was not. Ты слушай. You listen. Солдатик. Telltale. Ну и вот. Well and here. Был здесь постоянно клуб. There was here constantly a club. Известно какой. It is known what? Первого участка службы тяги. First site of service of draft. Я его и сторожил. I also guarded it. Негодящий был клуб. Топили его. Negodящий was club. Heated it. Топили и ничего не могли сделать. Heated and could make nothing. А товарищ Красильников ко мне подступает. Куда? And companion Krasilnikov to me rises. Where? Мол, pier. Дрова у тебя идут, а я их разве что ем. Firewood at you goes? And I unless eat them. Эти дрова, бился товарищ Красильников с клубом, там сырость. This firewood. Companion Krasilnikov fought with club, their dampness. Тут холод. Here cold. Духовому кружку помещения нету. To wine circle of a room is not present. И в театр играть одно мучение. Господа артисты мерзли. And in theater to play one torture, Mr.'s actors froze. 5 лет кредита просили на новый клуб. 5 years of the credit tasked on new club. Да не знаю. Yes, I do not know. Что там выходило. That there left. Дарпрофсож кредита не утверждал. Дарпрофсож. The credit did not approve. Только весною товарищ Красильников стул для сцены купил. Only in the spring companion Krasilnikov the chair for a scene bought. Стул хороший. Chair good. Мягкий. The soft. Ипполит Матвеевич. Ипполит Матвеевич. Налегая всем корпусом на сторожа. Leaning all case on the watchman. Слушал. Listened. Он был в полуобмороке. It was in a semi-faint. А старик. An old man. Заливаясь радостным смехом. Being filled in with joyful laughter. Рассказал. Told. Как он однажды взгромоздился на этот стул. As he got up once on this chair. Чтобы вывинтить электрическую лампочку. To unscrew an electric bulb. Да и покатился. And swept. С этого стула я соскользнул. I slid off this chair. Обшивка на нем порвалась. The covering on it tore. И смотрю, из-под обшивки стеклушки сыплются и бусы белые на ниточке. Also I look. From under a covering of a steklushka a beads white on a thread is strewed also. Бусы. Beads. Проговорил Ипполит Матвеевич. Ипполит Матвеевич spoke. Бусы. Визгнул старик восхищенно. Beads. Визгнул. Old man delightfully. И смотрю. Also I look. Солдатик. Telltale. Дальше. Further. А там коробочки разные. And their boxes different. Я эти коробочки даже и не трогал. I even did not touch these boxes. А пошел прямо к товарищу Красильникову и доложил. And went directly to companion Krasilnikov and reported. Так и комиссии потом докладывал. And on the commission then reported. Не трогал я этих коробочек и не трогал. I did not touch these boxes and did not touch. И хорошо. And it is good. Солдатик. Telltale. Сделал. Made. Потому что там драгоценность найдена была. Because there the jewelry was found. Запрятанная буржуазией. Hided by the bourgeoisie. Где же драгоценность? Закричал предводитель. Where jewelry? The leader cried. Где? Where? Где? Where? Передразнил старик. The old man imitated. Тут. Here. Солдатик. Telltale. Соображение надо иметь. The reason should be had. Вот они. Here they. Где? Где? Where? Where? Да вот они! Закричал румяный страж. Yes, here they! The ruddy guard cried. Радуясь произведенному эффекту. Rejoicing to the made effect. Вот они! Очки протри! Клуб на них построили. Here they! Points wipe. Club on them constructed. Солдатик, видишь, вот он. Telltale. You see? Hear it. Клуб. Паровое отопление. Club. Steam heating. Шашки с часами. Drafts with hours. Буфет. Buffet. Театр. Theater. В калашах не пускают. In galoshes do not start up. Точка. Ипполит Матвеевич оледенел и... Ипполит Матвеевич froze and... Не двигаясь с места. Without moving a little. Водил глазами по карнизам. Drove eyes on eaves. Так вот оно где. And so it were. Сокровище мадам Петуховой. Вот оно, все тут. Все 150 тысяч рублей 00 копеек. Treasure of Madame Petukova. Hear it. In total here. All 150,000 rubles 00 of kopecks. Как любил говорить Остап Сулейман Берта Мария Бендер. As Остап Сулейман Берт Мария of Bender liked to speak. Бриллианты превратились в сплошные фасадные стекла и железобетонные перекрытия. Brilliance turned into continuous front glasses and ferro-concrete overlappings. Прохладные гимнастические залы были сделаны из жемчуга. Cool gyms were made of pearls. Алмазная диадема превратилась в театральный зал с вертящейся сценой. The diamond diadem turned into an auditorium with spinning scene. Рубиновые подвески разрослись в целые люстры. Ruby suspension brackets expanded in the whole chandeliers. Золотые змеиные браслеты с изумрудами обернулись прекрасной библиотекой. Gold snake bracelets with emeralds turned back fine library. А фермуар перевоплотился в детские ясли. And фермуар reincarnated in a children's day nursery. Планерную мастерскую. Glider workshop. Шахматный кабинет и бильярдную. Chess office and billiard room. Сокровище осталось. The treasure remained. Оно было сохранено и даже увеличилось. It was kept and even increased. Его можно было потрогать руками. It could be touched. Но нельзя было унести. But it was impossible to carry away. Оно перешло на службу другим людям. It passed to service to other people. Ипполит Матвеевич потрогал руками гранитную облицовку. Ипполит Матвеевич touched granite facing. Холод камня передался в самое его сердце. The cold of a stone was transferred in his heart. И он закричал. And he cried. Крик его. Its shout. Бешеный. Mad. Страстный и дикий. Passionate and wild. Крик простреленной на вылет волчицы. Shout raked. На вылет. She wolves. Вылетел на середину площади. Took off on the middle of the square. Мотнулся под мост и... It was shaken under the bridge and... Отталкиваемый отовсюду звуками просыпающегося большого города. Pushed away from everywhere sounds of the waking up big city. Стал глохнуть и в минуту зачах. Became глохнуть and in a minute withered. Великолепное осеннее утро скатилось с мокрых крыш на улице Москвы. Magnificent autumn morning rolled down from wet roofs on streets of Moscow. Город двинулся в будничный свой поход. The city moved to an everyday campaign. Оглавление. Table of contents. Предисловие. Preface. Часть первая. Старгородский лев. Part 1. Старгородский is left. Глава. I. Безенчук и нимфы. Chapter 1. Безенчук and nymphs. Глава. 2. Кончина мадам Петуховой. Chapter 2. Death of Madame Petukova. Глава. 3. Зерцало грешного. Zerzalo's Chapter 3. Guilty. Глава. 4. Муза дальних странствий. Chapter 4. Muse of distant wanderings. Глава. V. Великий комбинатор. Chapter 5. Great schemer. Глава. VI. Бриллиантовый дым. Chapter 6. Brilliant smoke. Глава. 7. Следы Титаника. Chapter 7. Titanic traces. Глава. 8. Голубой воришка. Chapter 8. Blue pilferer. Глава. 9. Где ваши локоны? Chapter 9. Where your ringlets. Глава. X. Слесарь. Chapter 10. Th mechanic. Попугай и гадалка. Parrot and fortune teller. Глава. 11. Алфавит зеркала жизни. Chapter 11. Alphabet life mirror. Глава. 12. Знойная женщина. Мечта поэта. Chapter 12. The hot woman. Dream of the poet. Глава. 13. Дышите глубже. Вы взволнованы. Chapter 13. Breathe more deeply. You are excited. Глава. 14. Союз меча и орала. Chapter 14. The sword union also shouted. Часть вторая в Москве. Part 2nd in Moscow. Глава. 15. Среди океана стульев. Chapter 15. Among the ocean of chairs. Глава. 16. Общежитие имени монаха Бертольда Шварца. Chapter 16. Hostel of a name of monk Berthold Schwartz. Глава. 17. Уважайте матраца. Chapter 17. Respect mattresses. Граждане. Citizens. Глава. 7. Следы Титаника. Chapter 7. Titanic Traces. Глава. 19. Баллотировка по-европейски. Chapter 19. Vote in an European way. Глава. 20. От Севильи до Гренады. Chapter 20. From Seville to Granada. Глава. 21. Экзекуция. Chapter 21. Execution. Глава. 22. Людоедка Элочка. Chapter 22. Cannibal Элочка. Глава. 23. О Весалом Владимирович из Нуренков. Chapter 23. Весел Владимирович из Нуренков. Глава. 24. Клуб автомобилистов. Chapter 24. Club of Motorists. Глава. 25. Разговор с голым инженером. Chapter 25. Conversation with the Naked Engineer. Глава. 26. Два визита. Head 26. Two visits. Глава. 27. Замечательная допровская корзинка. Chapter 27. Remarkable Dobrovsky Basket. Глава. 28. Курочка и Тихоокеанский петушок. Chapter 28. Chicken and Pacific Cockerel. Глава. 29. Автор Гаврилиады. Chapter 29. Гаврилиада's author. Глава. 30. В театре Колумба. Chapter 30. At Columbus's theater. Часть 3. Сокровище мадам Петуховой. Part 3. Treasure of Madame Petukova. Глава. 31. Волшебная ночь на Волге. Chapter 31. Magic Night on Volga. Глава. 32. Нечистая пара. Chapter 32. Dirty Pair. Глава. 33. Изгнание из рая. Chapter 33. Exile from Paradise. Глава. 34. Межпланетный шахматный конгресс. Chapter 34. Interplanetary Chess Congress. Глава. 35. ИДР. Chapter 35. ИДР. Глава. 36. Вид на малахитовую лужу. Chapter 36. View of a Malachite Pool. Глава. 37. Зеленый мыс. Chapter 37. Cape Verde. Глава. 38. Под облаками. Chapter 38. Under Clouds. Глава. 39. Землетрясение. Chapter 39. Earthquake. Глава. XL. Сокровище. Chapter 40. Treasure.